Глава 30. По возвращении миссис Дженнингс немедленно поднялась к ним в комнаты. «Как поживаете, душенька?» — спросила она Марианну, которая отвернулась, не удостоив ее ответом. «Сыпь, зуд, боли в суставах», — продолжала она, хотя прекрасно знала, что страдания Марианны происходили не от попадания воздушных пузырьков в кровь, а от разбитого сердца. «Бедняжка, как плохо она выглядит, и неудивительно. Он скоро женится, каков негодяй, и знать о нем не хочу. Миссис Тейлор все рассказала мне час назад, а ей рассказала ближайшая подруга мисс Грей, иначе я ни за что бы не поверила. От всей души желаю, чтобы жена стала ему на вроде солитера. Пусть она поселится в самом чреве его жизни, пожирая всю радость и время от времени причиняя неожиданную мучительную боль, пока однажды не покинет его с экскрементами». «Так я и буду повторять неустанно. Вы уж будьте покойны, милочка». «Эта метафора мне нравится с того самого дня, как я ее придумала. Пусть вас утешит вот что, милая мисс Марианна. Он не единственный молодой человек на свете, и с вашим прелестным личиком, крепкой спиной и выдающимся объемом легких у вас отбоя не будет от поклонников». С этими словами она вышла из комнаты на цыпочках, будто полагая, что страдания ее юной гости можно приумножить шумом. Марианна, к изумлению сестры, решительно вознамерилась спуститься к ужину. Выглядела она ужасно, но все же заставила себя съесть несколько кубиков пастилы со вкусом каре ягненка и в целом держалась спокойнее, чем ожидала Элинор. Миссис Дженнингс, видевшая, как несчастная Марианна решила сделать все, что было в ее силах, чтобы утешить бедняжку. Она обращалась с ней с безграничной нежностью, свойственной родителям, прощающимся с любимым чадом в последний день каникул. Марианну усадили на лучшее место, прямо перед стеклом купола. Ей рассказывали одну новость за другой. Ей в красках поведали о чрезвычайно захватывающем кораблекрушении, которое потерпел полностью оснащенный французский фрегат в буре, разразившийся в кишащих акулами водах к востоку от берегов Тасмании. В своем пересказе миссис Дженнингс превзошла себя, изображая в лицах «каждое Господи и помогите» перепуганных моряков, оказавшихся в окружении хордовых людоедов. Но долго Марианна не выдержала. Сделав сестре знак, чтобы та осталась, она встала и поспешила прочь из комнаты. «Бедняжка!» — воскликнула миссис Дженнингс. «Стоило ей уйти. Я и не подозревала, что бывает такое дурное настроение, которое не поднимет рассказ о том, как акулы лопают французов. Ах, если бы я знала, что может ее утешить, немедленно бы за этим послала. А ведь на этой неделе в аквамузее показывают новые экспонаты. Тюлени с бакенбардами, рыбы-клоуны, танцующие тарантеллу. Но ее ничто не утешит. И как только мужчина смог учинить подлость такой красавице? Но когда у одной столько денег, а у другой почти ничего, тогда уж, прости, Господи, большего и не надо». «Так эта девица», — вмешалась Элинор, — «мисс Грей, верно? Она очень богата». «50 000 фунтов, душенька». «И что же про нее говорят? Она мила?» «Никогда не слышала о ней ничего дурного. Право, я вообще почти ничего о ней не слышала. Но ваша сестра поднялась к себе. Неужели мы не сможем ее развлечь? Может, нам сыграть во что-нибудь? Я знаю, вы не поклонницы каранкроллы, но неужели нет игры, которая бы ей нравилась? Сударыня, вы слишком добры. Я постараюсь убедить ее лечь пораньше, ведь ей, несомненно, нужен отдых». «Да-да, так будет лучше, Господи. Вот почему последние 2 недели она была такая бледненькая, вот к чему все шло. И это письмо стало последней каплей. Ах, бедняжка!» Справедливости ради я должна отметить, что мистер Уиллоби не был с ней помолвлен. «Не притворяйтесь, что защищаете его. Не был помолвлен. После того, как он показал ей весь Алингем, как подарил ей морского конька, короля Иоанна? Якова? Да, короля Якова, после того, как они уговорились, в каких комнатах будут жить после свадьбы». Обе помолчали, Затем миссис Дженнингс с обычной своей веселостью продолжала. «Ну что ж, душенька, тем лучше для бедного земноводного полковника Брэндона. Теперь она снова в достигаемости его уродливых щупалец. Попомните мое слово, они поженятся к Иванову дню». Господи, какой жуткий булькающий смешок издает полковник, когда услышит эти новости. Надеюсь, сегодня он к нам зайдет. Куда как лучшая партия для вашей сестры, 2000 в год, и никаких закладных, никаких хлопот. Поверьте, Делафорд – прекрасное имение, на века строено, со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. Из-за своей болезни полковник привык жить в уединении, так что видели бы вы, какой там забор. Я приободрю полковника, как только смогу. Ах, вот бы заставить ее позабыть о Уиллобе. Да-да, сударыня, согласилась Элинор. Если это нам удастся, то на худой конец мы обойдемся и без полковника Брэндона. С этими словами она поднялась и удалилась к Марианне, которая стояла, прижавшись к стеклу купола, и показывала проплывавшей мимо рыбе прилипали, с какой радостью она бы поменялась с ней местами. Единственное, что она сказала сестре, было «лучше оставь меня». И то оказалось не так-то просто разобрать, поскольку лицо от стекла Марианна так и не отвернула. Вернувшись в гостиную, Элинор воссоединилась с миссис Дженнингс, а вскоре, к вящему изумлению обеих, и с полковником Брэндоном, который и в самом деле приехал их навестить. По взгляду, которым он окинул гостиную, Элинор догадалась, что Марианну он увидеть не желает и не ожидает. Миссис Дженнингс подошла к чайному столику, за которым восседала Элинор, и прошептала ей. «Полковник так же угрюм, как и всегда. Видите, как печально торчат его щупики? Он ничего не знает. Скажите ему, душенька». Вскоре полковник подставил стул к чайному столику и поинтересовался, как поживает Марианна. «Ей не здоровится», — сообщила Элинор. «Весь день она чувствует себя дурно, и мы уговорили ее лечь в постель. Есть ли зуд? Нет. Сыпь? Нет. Боль в суставах?» Элинор лишь покачала головой. «Ее терзает не газовая эмболия. Ах, если бы это было и в самом деле, была она!» «В таком случае», — нерешительно произнес он, — «то, что мне сказали сегодня утром, в этом может быть больше правды, чем я мог предположить. Что вам сказали?» «Если вы уже знаете, а иначе и быть не может, я могу и не рассказывать». «Вы имеете в виду», — ответила Элинор, сделанным спокойствием, — «обручение мистера Уиллоби и мисс Грей». «Да, мы уже знаем. Где вы об этом слышали?» «На торговой набережной, где был по делам. Две барышни поджидали свою ездовую черепаху, и одна рассказывала другой о предстоящей свадьбе во всех подробностях, в тоне, столь далеком от сдержанности, что я невольно все подслушал. Поначалу мое внимание привлекло имя Джона Уиллоби, которое повторялось довольно часто. Затем я услышал безоговорочное заверение, что дата свадьбы с мисс Грей – дочерью Стерлинга Грея, наконец, назначена. А не слышали ли вы, что за ней дают 50 тысяч? Это единственное, в чем я могу усмотреть хоть какое-то объяснение. Возможно. Тогда он показал себя настоящим охотником за сокровищами. Замолчав на секунду, полковник мягко булькнул и продолжал неуверенно, будто не знал, сумеет ли совладать с собственным голосом. А ваша сестра? «Как она?» «Ее страдания невероятно жестоки. Я могу лишь надеяться, что они окажутся столь же кратки. Это был очень тяжелый удар. Полагаю, до вчерашнего дня она ни разу не усомнилась в приязни Уиллоби. Да и теперь, возможно, но я почти убеждена, что он никогда не испытывал к ней никаких чувств». «Вот как», — ответил полковник, чьи щупальца неустанно танцевали под подбородком от волнения. «Но ваша сестра, как вы сказали, считает иначе?» «Вы прекрасно с ней знакомы и понимаете, с какой готовностью она бы оправдывала ее, будь у нее такая возможность». Полковник не ответил, и вскоре они оставили эту тему. Миссис Дженнингс ожидала, что разговор с мисс Дэшвуд доставит полковнику внезапную радость, но он, напротив, весь вечер оставался еще более серьезен и угрюм, чем обычно. Глава 31. Неожиданно для себя, спокойно проспав всю ночь, Марианна проснулась в том же безутешном горе, в каком вчера сомкнула глаза. Эллинор, как могла, побуждала ее выговориться, и прежде чем накрыли на стол и подали студень, они дважды успели все обсудить. Марианна пожелала, чтобы у подводной станции Бетта открылась крышка, и весь свет утонул, чем заслужила суровое осуждение Эллинор, напомнившей, что нельзя бросаться подобными словами, помня о том, какая судьба постигла станцию Альфа. Тут к ним вошла миссис Дженнингс с письмом в протянутой руке и довольной улыбкой на устах. «Что ж, душенька, это уж не может вас не обрадовать». Для Марианны большего и не требовалось. Воображение тут же начертало перед ее мысленным взором письмо от Уиллоби, полное нежных и покаянных слов, объясняющее все, что произошло, самым удовлетворительным образом, и самого Уиллоби, вбегающего следом в своих щегольских ластах и костюме для ныряния, насквозь промокшего, как в тот день, когда они познакомились. Фантазия рассыпалась через мгновение. Письмо было написано рукой матери. Впервые в жизни Марианна не испытала радости при виде ее почерка. Содержание письма, когда она успокоилась достаточно, чтобы прочитать его, тоже не принесло ей утешения. В первых строках, написанных непривычно дрожащей рукой, мать излагала свое беспокойство по поводу Маргарет. «С тех пор, как вы отплыли на станцию, странное поведение вашей сестры не исправилось, а напротив, усугубилось и все больше меня беспокоит. За обедами она ужасно молчалива, и прежний детский восторг, с которым она бывало накидывалась на тарелку с раками, испарился, как будто его и не было. Уже не первую ночь мой чуткий беспокойный сон нарушает стук дверей и топот по ступеням, когда она торопится. Бог ее знает куда. Наутро за завтраком она отрицает, что выходила из дома, но не ест, не разговаривает, лишь, склонив голову, бормочет себе что-то под нос, будто молится какому-то неизвестному божеству. Перемены коснулись и ее здоровья. Когда-то румяные щечки побледнели, волосы поредели и обвисли, что до ее зубов, милые дочки, то они сделались острыми, как у хищного животного. Дочитав до этих слов, Эллинор и Марианна встревоженно переглянулись и продолжали чтение. «Я не смею и вообразить, что она видит и чем занимается там, на острове, в зловещем свете луны, но от всего сердца надеюсь, что все эти побеги и диковинные замашки, с которыми она возвращается, являют собой лишь причуды юности, и что, когда мы снова воссоединимся, она станет прежней, веселой Маргарет, которую мы все так любим». Пока Эллинор пыталась разобраться, что могло послужить причиной такого преображения, из конверта выпал второй листок бумаги. Это был непривычный пергамент из водорослей, а тончайший листок, вырванный, как сразу поняла Эллинор, из фамильной Библии Дэшвудов. Взяв его в руки, она увидела, что это страница из книги пророка Исаии с одним стихом, обведенным, как с ужасом догадалась Эллинор, кровью Маргарет. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Эллинор торопливо сложила листок и спрятала его за корсаж. Финал письма тоже не принес утешения. Уиллоби заполнял каждую его страницу. Марианна с прежним нетерпением начала рваться домой. Матушка с ее чрезмерной, хотя и ошибочной верой в Уиллоби теперь была ей еще дороже, чем прежде, и как безумная она требовала, чтобы они немедленно покинули подводную станцию Бетта. Эллинор, неуверенная, что Марианне будет лучше, на станции или на погибели, посоветовала лишь потерпеть, пока им не станет известно мнение матушки. Миссис Дженнингс покинула их ранее обыкновенного, Ей не было покоя, пока Палмеры и Миддлтоны не могли разделить ее возмущение. Элинор, с тяжелым сердцем, зная, какую боль она причинит, села писать матери, подробно излагая все, что произошло, исправляясь о здоровье Маргарет. Марианна сидела с ней за столом, следила за движениями ее пера и причитала, как тяжела выпавшая Элинор задача и каким ударом станет это письмо для матушки. Так продолжалось четверть часа, когда вдруг Марианна, столь расстроенная, что ей был невыносим любой внезапный звук, вздрогнула от стука в дверь. «Кто это может быть?» — воскликнула Элинор. «В такой ранний час. Я думала, что пока мы еще в безопасности». Марианна подошла к окну. «Полковник Брэндон! Фу!» — с досадой сказала она. «От него нам нигде не укрыться». «Миссис Дженнингс нет дома. Он не станет заходить». «Я бы не стала на это надеяться», — ответила Марианна, направившись в свою комнату. «Если человеку, да хоть бы и осьминогу, некуда девать свое время, он и чужое тратит без зазрения совести». Она оказалась права, ибо полковник и в самом деле зашел в дом. Элинор, убежденная, что его привело беспокойство о Марианне, и углядевшая подтверждение своей правоты в том, как горестно обвисли его щупальца, не могла простить сестре пренебрежение к нему. «Я повстречал на Бонд-канале миссис Дженнингс», — сообщил он после приветствий, — «и она настояла, чтобы я пришел. Я надеялся, что застану вас одну. Моя цель, мое желание — бульк, принести вам утешение и бульк». Тут он замолчал и изящным жестом, вынув носовой платок, вытер зеленоватую слизь, скопившуюся под щупальцами. «Кажется, я вас поняла», — сказала Элинор. «Вы хотите рассказать о мистере Уиллобе нечто такое, что еще больше обличит его. Могу лишь сказать, что это будет величайшей дружеской услугой Марианне. Я с благодарностью выслушаю любые новые сведения подобного рода. Прошу, расскажите мне все без утайки». «Боюсь, вы найдете во мне неловкого рассказчика, мисс Дэшвуд. Я даже не знаю, с чего начать. Полагаю, придется для начала...» Он вздохнул с явственным всхлипом. «Кратко рассказать кое-что о том, о чем у меня нет никакого желания говорить пространно». На мгновение он замешкался, но затем со вздохом продолжал. «Вероятно, вы забыли наш разговор однажды вечером на острове Мертвых Ветров. В тот вечер развели костры на берегу. Медуза сожрала одну девицу, и я упомянул, что когда-то был знаком с дамой, чрезвычайно похожей на вашу сестру Марианну». «Право, я ничего не забыла», — возразила мисс Дэшвуд. Полковнику, казалось, было приятно это услышать. Элинор улыбнулась ему, но тут же отпрянула и отвела глаза. Он продолжал. «Они действительно очень похожи. Тот же сердечный пыл, та же живость воображения и характера. Та, о ком я говорю, звалась Элизой. Она была сиротой и с младенчества находилась под опекой моего отца. Мы были одного возраста и с самых юных лет стали неразлучными друзьями и товарищами. Как вы, возможно, догадались, она была слепа, как летучая мышь. Не помню дня, чтобы я не любил Элизы, но в 17 лет она была потеряна для меня навсегда. Против ее желания отец выдал ее замуж за моего старшего брата, во многом похожего на меня, но не страдающего этим заметным недугом, заклеймившим меня до конца моих дней. Она была богата, а наше имение погрязло в долгах. Мой брат был недостоин ее, он ее даже не любил. Это стало для меня тяжким ударом, однако, будь она счастлива в браке, через несколько месяцев я бы смирился. Но брат обращался с ней дурно. Он высмеивал ее слепоту и не раз лгал ей, что на ней красный жакет, когда жакет был желтый. Последствия столь юного, столь неопытного, столь живого ума несложно предугадать. Элиза, теперь миссис Брэндон, полностью покорилась своей злополучной судьбе. Ради счастья их обоих я решил покинуть Англию на несколько лет и добился, чтобы меня направили в Ост-Индию штурмовать змеиные пещеры. Но потрясение, которое я испытал, когда они поженились, продолжал он, булькая от волнения, нельзя было сравнить с тем, что я почувствовал примерно через 2 года, когда узнал об их разводе. Внезапно замолчав, он вскочил и несколько минут ходил по комнате, скорбно наблюдая, как за стеклом купола крупный иглород застал врасплох вампира-морфа и сожрал его за 4 укуса. Элинор, взволнованная страданием полковника, не знала, что сказать. Увидев ее беспокойство, он подошел, взял ее руку, пожал и поцеловал с благодарностью и уважением. Она дождалась, когда он отвернется, чтобы вытереть руку о подол. Несколько минут спустя взволнованное бульканье полковника утихло, и он смог продолжить свой рассказ. «Первой моей заботой, когда через 3 года я вернулся в Англию, было найти ее. Но мои поиски оказались тщетны. Я предполагал, что отыскать слепую женщину средних лет в одежде несочетаемых цветов будет несложно, но мне удалось найти лишь ее первого соблазнителя, и были все основания опасаться, что, расставшись с ним, она лишь глубже погрузилась в пучину греха. Содержание, которое она получила после развода, никак не соответствовало ее приданому. И от брата я узнал, что еще несколько месяцев назад оно было переписано на другого человека. Он предполагал, притом с полнейшим бессердечием, что мотовство и неизбежная нужда вынудили ее отказаться от содержания ради того, чтобы один раз получить крупную сумму. Он смеялся, воображая, как она, слепая, бродит по морскому берегу. В конце концов, через 1/2 года я отыскал ее. Сочувствие к бывшему моему слуге, которого с тех пор, как он оставил службу у меня, одна за другой преследовали беды, привело меня в работный дом, куда его заключили за долги и где он был вынужден вязать мочалки до тех пор, пока не отработает свои обязательства. И там, в сходных обстоятельствах, я обнаружил свою несчастную невестку. Что я испытал, когда ее увидел? Эти страдания были неизмеримо сильнее, чем даже те, что я вынужден испытывать каждый день, глядя на себя в зеркало. Меня утешало единственное. Она была в последней стадии чахотки. Жизнь не могла дать ей больше ничего, кроме времени подготовиться к смерти. Я снял для нее удобное жилье и обеспечил ей уход. Я навещал ее каждый день ее недолгой жизни и сидел у ее смертного одра. Прежде чем последние силы оставили ее, она протянула руку и погладила меня по лицу. И я могу лишь надеяться, что эти извивающиеся отростки вызвали у нее не отвращение, а радость узнавания. Он снова поднялся, не в силах больше держать себя в руках. По его щекам лились слезы, смешиваясь со слизистыми выделениями щупалец. Полным жалости восклицанием Элинор выразила свое сочувствие несчастной судьбе его кузины. «Надеюсь, я не оскорбил вашу сестру», — продолжал он, сравнив ее с моей бедной опозоренной родственницей. «Их лица, их судьбы ни в чем не схожи. Но к чему я все это рассказываю? Я будто бы расстраиваю вас безо всякой на то причины. Ах, мисс Дэшвуд, подобная тема, погребенная на 14 лет, к ней опасно прикасаться». Я постараюсь быть сдержанным и говорить лаконично. Элиза оставила на мое попечение свое единственное дитя. Маленькую девочку, плод самой первой ее греховной связи с косматым моряком, торговавшим пирожками на Доверской набережной. Девочке тогда было 3 года. Я поместил мою маленькую Элизу в пансион и навещал при каждой возможности. Я называл ее дальней родственницей, что мне прекрасно известны слухи о том, что она не имела несчастья разделить со мной мой недуг. Нет ничего более далекого от правды. Единственный недостаток ее лица в небольших неженственных усиках, по всей видимости, унаследованных от волосатого торговца пирожками, ее кровного отца. В прошлом феврале она внезапно пропала. Я дозволил ей, по ее просьбе, отправиться в Бат с одной из ее юных подруг. Ее отца я знал как достойнейшего человека, и к девице этой относился куда теплее, чем она того заслуживала. Несомненно, она знала все, но ничего не сообщила, не дала ни малейшей подсказки. Я знал лишь, что Элиза пропала, и 8 долгих месяцев мне оставалось только строить Догадки? Вы можете представить себе, что я думал, чего боялся и как страдал? «Силы небесные!» — вскричала Элинор. «Неужели, Уиллоби?» «Первой весточкой от нее, — продолжал он, — было письмо, которое я получил в октябре. Его переслали мне из Делафорда и доставили в то самое утро, когда мы собирались покинуть острова, чтобы посетить затонувший остров Мэри. Оно стало причиной моего поспешного отъезда, который, полагаю, всем показался более чем странным. Думаю, когда мистер Уиллоби укорял меня взглядом за то, как неучтиво я расстроил экспедицию, он и не подозревал, что я спешу на помощь той, кого он бросил в нищете и отчаянии. Он познакомился с Элизой в Бате, спас ее от нападения гигантского осьминога. Нет. Да. И это лишь одно пугающее совпадение из многих. Погубив ее юность и невинность, он оставил ее в крайне бедственном положении. Без дома, без помощи, без друзей, не сказав даже своего адреса. В шутку, закопав ее в песок, как поступают иногда заигравшиеся возлюбленные, он ушел якобы купить лимонаду и не вернулся. 3 дня спустя на нее набрела группа швейцарских путешественников, которые искали живописные морские виды, а нашли закопанную в песок опозоренную девушку с едва заметными усиками. «Это превосходит всякие границы!» — воскликнула Элинор. «Теперь вы знаете все о нем. Уиллоби Мод, повеса и даже хуже. Представьте теперь, что я чувствовал, зная, что мисс Марианна так же привязана к нему, как прежде, и услышав, что она собирается за него замуж. Но что я мог сделать? Вмешаться? Я не смел и думать. Иногда я даже надеялся, что под влиянием вашей сестры он может исправиться. Но теперь, после такого бесчестного разрыва, как знать, каковы были его истинные намерения? В том, что лучше рассказать ей, а о чем умолчать, я полагаюсь на ваше разумение. Вы, несомненно, лучше меня знаете, как повлияет на нее эта история, но не будь я твердо убежден, что она принесет только пользу и поможет справиться с горем, я не стал бы обременять вас пересказом собственных семейных неурядиц». Элинор поблагодарила полковника Брэндона за его рассказ с большой сердечностью, сопроводив благодарность заверениями, что Марианне, несомненно, помогут подобные сведения. «Встречались ли вы с мистером Уиллоби после того, как покинули остров Мертвых Ветров?» «Да», — сурово ответил он, — «единственный раз. Одна встреча была неизбежной». Элинор, взволнованная его мрачным тоном, переспросила: «Что? Неужели вы с ним?» «Иначе и быть не могло. Элиза открыла мне, хотя и с большой неохотой, имя своего соблазнителя, и через 2 недели, когда он прибыл на подводную станцию Бетта, мы сошлись в незначительном месте. Он, чтобы защищаться, я, чтобы покарать его поступок. Мы оба остались невредимы, поэтому о нашей встрече и не стало известно». Элинор лишь вздохнула при мысли о том, сколь надумана причина, заставившая полковника подвергнуть себя смертельной опасности. Но читать подобные нотации мужчине, тем более военному, не имело смысла. «Как схожи судьбы матери и дочери!» — воскликнул полковник после долгой паузы. «И каким скверным опекуном я оказался!» Спохватившись в скорости, что он отвлекает Элинор от забот о сестре, полковник откланялся. Мисс Дэшвуд снова высказала ему безграничную благодарность за рассказ, вследствие которого она преисполнилась к нему состраданием и уважением. Тошноты же, ставшей уже привычной после его визитов, на сей раз не было и в помине. Глава 32. Вскоре мисс Дэшвуд пересказала сестре содержание своей беседы с полковником Брэндоном, произведя на Марианну не совсем то впечатление, на которое рассчитывала. Марианна не усомнилась в истинности слов сестры и слушала ее покорно и внимательно, никаким образом не пытаясь оправдать Уиллоби. Напротив, прослезившись, она дала понять, что считает оправдание невозможным, особенно когда Элинор добралась до того места, где несчастная, поруганная и чуть-чуть усатая Элиза осталась одна на берегу, закопанная по шею в песок, брошенная на милость прилива. Но хотя Марианна, несомненно, поняла всю тяжесть вины Уиллоби, настроение ее к лучшему не переменилось. Она успокоилась, но спокойствие ее было сродни унынию. Она больше не пела матросских песен и не танцевала сама с собой. За подобными занятиями Элинор иногда заставала ее прежде. Теперь Марианна часами вздыхала перед стеклянной стеной купола, подперев рукой подбородок и лишь иногда шепотом восхищаясь густой синевой и изумрудной зеленью глубоководной флоры. Привести здесь чувства и слова, которые излила миссис Дэшвуд в ответном письме Элинор, значило бы повторить все то, что уже сказали и почувствовали ее дочери. Кроме того, это потребовало бы немыслимого разнообразия слов, малопригодных для прилюдного употребления, наподобие тех, что любят выкрикивать моряки, пытаясь удержать свой корабль на плаву в чудовищный шторм. Достаточно будет сообщить, что разочарование ее было почти таким же бурным, как у Марианны, а возмущение даже сильнее, чем у Элинор, и что вовсе не свойственным ей бранным языком она владела виртуозно. Она посылала длинные письма одно за другим, в каждом излагая свои переживания и мысли, взволнованно сочувствуя Марианне и умоляя ее быть стойкой перед лицом несчастья. Вопреки собственным желаниям, мисс Дэшвуд решила, что Марианне будет лучше вдали от покосившегося домика на острове Погибель, где все вокруг служило бы мучительным напоминанием о Уиллоби, воскрешая его в памяти таким, каким он был с нею прежде. Поэтому она настойчиво советовала дочерям ни в коем случае не сокращать свое пребывание у миссис Дженнингс на подводной станции Бетта. Ведь в Бартон-коттедже они будут лишены тех занятий и того общества, которое на станции легко доступны, равно как и всех гидрологических увеселений, которые, как она надеялась, хоть немного отвлекут Марианну от мыслей о своем горе. Что до опасности повстречать Уиллоби, то на станции она не больше, чем на островах, поскольку все, кто считают себя друзьями Марианны, непременно прервут всякое с ним знакомство. Сводить их намеренно никто не станет, недосмотр в таких делах невозможен, а столкнуться в толпе на станции даже менее вероятно, чем случайно увидеться в уединении Бартон-коттеджа, когда он неизбежно приедет с визитом на Аллингем после свадьбы. Была у миссис Дэшвуд и другая причина не торопить дочерей с возвращением. Из письма сына она узнала, что они с женой собираются погрузиться на станцию в середине февраля, а ее мнение, что девушки должны поддерживать дружеские отношения с братом, оставалось неизменным. В заключение, миссис Дэшвуд, хотя и не желала отягчать и без того нелегкое бремя своих дочерей, сообщила новости о Маргарет. Она вернулась с ночной прогулки без единого волоска на теле. В ответ на заполошные расспросы миссис Дэшвуд она не открыла рта и с тех самых пор не произносит ни слова. Пока Элинор размышляла, какое душевное заболевание могло вызвать в ее сестре такую разительную перемену, Марианна сосредоточилась на совете матери не покидать станцию. Она обещала сестре подчиниться материнской воле, но ожидала, что воля эта будет совсем иной. Потребовав, чтобы дочери оставались на станции, миссис Дэшвуд лишила ее единственно возможного в ее истерическом состоянии утешения, нежного материнского сочувствия. Элинор приняла меры, чтобы при сестре имя Уиллоби не упоминалось, и миссис Дженнингс, и сэр Джон, и даже миссис Палмер в ее присутствии о нем не заговаривали. Элинор жалела лишь, что их сдержанность не распространялась и на нее саму, но это было невозможно, и день за днем она выслушивала их гневное излияние. Сэр Джон до сих пор не верил, что такое могло произойти. «Пусть отправляется к дьяволу, там ему самое место», — восклицал он, размахивая своими огромными руками. Миссис Палмер была не менее возмущена, хотя и по-своему. Она собиралась немедленно порвать с ним всякое знакомство, и как радовалась она тому, что и не была с ним знакома. Она ненавидела его столь люто, что поклялась никогда не произносить его имени, и сообщить всем своим друзьям и знакомым, какой он негодяй. Спокойное и вежливое безразличие леди Миддлтон на самом деле проистекало из того, что она всецело была поглощена новым планом побега на родные острова. Несколько недель назад на заброшенном складе в северо-западном секторе станции она обнаружила ветхую, но все еще годную к погружениям одноместную субмарину. С большим трудом, перетащив эту железную глыбу в свой отсек, она спрятала ее за ящиками винных и прочих порошков. Каждую ночь, когда сэр Джон удалялся в спальню, леди Миддлтон забиралась в кабину субмарины и изучала рычаги и кнопки, пытаясь разобрать, что есть что, и мечтая однажды покинуть станцию и вернуться домой. Пока остальные донимали Элинор своим бесконечным возмущением, леди Миддлтон обдумывала строение двигательной установки или планировала свой маршрут. Ее явное безразличие к происходящему бальзамом проливалось на сердце Элинор, утомленной докучливой добротой остальных. Ей было приятно знать, что есть кто-то, кто не будет ни сопереживать, ни справляться о здоровье Марианны. Глубина погружения пробормотала однажды леди Миддлтон, когда они остались наедине. Это тоже надо обдумать. А когда Элинор сказала «Простите», лишь надменно, загадочно улыбнулась и отошла прочь. В начале февраля не прошло еще и двух недель с тех пор, как доставили письмо Уиллоби. Элинор пришлось взять на себя тяжкую обязанность известить сестру о том, что он женат. Свадьба завершилась великолепным раутом, с которого новобрачные удалились в изящном 45-футовом ялике, и, что самое ужасное, лейтмотивом раута были моряки, потерпевшие кораблекрушение. Марианна выслушала известие с упрямым спокойствием и поначалу не пролила ни слезинки, но вскоре слезы хлынули вопреки ее желанию, и до самого вечера она пребывала в состоянии ничуть не менее прискорбном, чем в тот день, когда получила злосчастное письмо. Чита Уиллоби покинула станцию сразу после свадьбы, и в душе Элинор зародилась надежда, что Марианна опять начнет выходить с ней в свет, посещать подводные увеселения станции и прибрежные магазинчики на торговой набережной. Тогда же им нанесли визит недавно погрузившиеся сестры Стил, которые были всеми приняты с искренней сердечностью. Лишь Элинор не была рада их видеть, не в последнюю очередь от того, что стоило ей встретиться взглядом с Люси Стил, как она почувствовала, будто острый кинжал кромсает ее изнутри, а сознание погружается во тьму. Ей с трудом удалось овладеть собой. «Полагаю, мисс Дэшвуд, когда погрузятся ваши брат и сестра, вы останетесь погостить у них», — сказала Люси. «Не думаю», — ответила Элинор. «Ах, что вы! Ну как же иначе? И как мило со стороны миссис Дэшвуд отпустить вас одних так надолго». «Надолго?» — вмешалась миссис Дженнингс. «Да они едва приехали». Люси замолчала. Элинор закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и вновь почувствовала мучительную боль и увидела символ, все тот же символ, пятиконечную звезду, возникшую перед ее мысленным взором. Что бы это могло значить? Голова у Элинор раскалывалась от боли, а кругом продолжался обмен любезностями. Почему снова и снова в присутствии сестер Стил ей являлся все тот же символ, всегда сопровождаемый невыносимой болью? Элинор решила посоветоваться с полковником Брэндоном, который во многих вопросах проявлял удивительную мудрость, но тут же припомнила печальный рассказ о его семье и решила: полковник и так достаточно несчастен, не стоит тревожить его еще больше. «Жаль, что нам нельзя повидать вашу сестрицу», — сказала Анна Стил. Марианна покинула гостиную, когда объявили их прибытие. «Вы очень добры», — ответила Элинор, благодарная за внимание, вернувшее ее к действительности и отвлекшее от пятиконечного многогранника, угрожающе повисшего перед глазами. Марианна тоже очень расстроится, что лишилась возможности повидаться с вами. Но в последнее время ее измучили мигрени, и общество ей чрезвычайно вредно. Ай-яй-яй, какая жалость! Но мы с Люси ее старые подруги, Я уверена, что мы бы ее не утомили. Конечно, мы будем вести себя тише, чем ведро мидий. И пахнуть гораздо меньше», — торопливо вставила Люси. С изысканной вежливостью Эленор отклонила это предложение. Марианна, скорее всего, прилегла или в домашнем платье. Она не сможет к ним спуститься. Глава 33. В ту ночь Марианна спала плохо. Ее мучили тревожные сны. Они снова жили в Норленде, и Уиллоби жил там же. Она прогуливалась с ним по пляжу. Рядом радостно прыгал мсье Пьер. Остановившись, они посмотрели друг другу в глаза. Уиллоби нежно протянул ей руку. Он снова стал собой, каким был в Бартон-коттедже. Но, взяв его за руку и ласково прижав ее к лицу, Марианна поняла, что это уже не рука, а извивающаяся фиолетовая щупальца осьминога, и щупальце это зажимает ей рот. Задыхаясь, Марианна проснулась в слезах. Эленор тоже мучили кошмары. Чудовищная пятиконечная фигура, переливавшаяся из сине-фиолетовым и кроваво-красным, оживала перед ней, танцевала перед ее взором, пульсировала и вибрировала. Вскоре после полуночи она внезапно проснулась. Все ее тело дрожало, лоб был покрыт испариной. До самого утра Эленор вглядывалась в чернильные глубины за стеклом купола. Она не сомневалась, что видения имели целью не только напугать ее, они были предупреждением, но о чем? О вероломстве Уиллоби? Но как поздно в таком случае пришло это предупреждение? Тусклое свечение проплывавшего большерота высветило крошечную трещинку в стекле, в том самом месте, где в него стучалась рыба-меч. Все еще встревоженная дурными предзнаменованиями сна и измученная сопровождавшей их болью, Эленор еле успела различить паутинку трещин, когда большерот отправился на охоту за незадачливой стайкой калипот, и море снова погрузилось во тьму. Едва рассветные лучи дотянулись с небес в морские глубины, раздался гудок, достаточно громкий, чтобы разбудить всю станцию. Этот сигнал означал, что пойманы водяные, и что вскоре подозреваемых приведут на набережную правосудия для испытания, и, будь обвинение подтвердиться, казнят рыбным ножом. Марианна вначале сопротивлялась, но в конце концов поддалась на уговоры сестры и согласилась пойти вместе с ней и миссис Дженнингс посмотреть на церемонию. Руководил ею сэр Джон как уважаемый светом старец и знаток водного мира. Постепенно на набережной собралась толпа, многие наставили на происходящее лорнеты и театральные бинокли. Сэр Джон выстроил семерых дрожащих от ужаса подозреваемых у кромки воды. Сурово нахмурив брови, он указал на первого в шеренге. Его схватили трое станционных смотрителей и накрепко замотали в прочную сеть, как крупного марлина, коим он в определенном смысле вполне мог оказаться. Затем сэр Джон решительно поднял закричавшего от ужаса несчастного и, крякнув от усилия, швырнул его в воду. «Что?» — недоуменно начала Эленор. «Все очень просто», — ответила миссис Дженнингс, вместе с толпой, хлопавшая предполагаемому водяному, который беспомощно бился в сетях. «Если он и в самом деле водяной, то, чтобы не утонуть, он покажет хвост, и тогда сэр Джон выудит его из воды и распорит ему брюхо. А если хвоста не появится, и станет ясно, что он самый обыкновенный человек, сэр Джон выудит его из воды и распорит ему живот в назидание остальным». «Как же так?» — удивилась Эленор. «Мне кажется, что...» «Эту тему не стоит обсуждать, душенька», — предупредила миссис Дженнингс. После чудовищной церемонии, на которой открылось, что трое подозреваемых и в самом деле были водяными, а прочие четверо — людьми, и казни всех семерых, произведенной сэром Джоном самым надлежащим образом, даже Марианна не стала спорить, что им всем пойдет на пользу небольшая прогулка. Они устремились на торговую набережную, где Эленор вела переговоры о замене нескольких старомодных жемчужных ожерелий матери. Уже подойдя к ювелирной лавке, миссис Дженнингс вдруг вспомнила, что в дальнем конце канала живет дама, которую она просто обязана навестить. Вернулась в гондолу и пообещала сестрам, что после за ними вернется. Сестры Дэшвуд оказались в такой толчье, что ими некому было заняться. Оставалось только ждать. Они сели у прилавка, перед которым стоял всего один джентльмен. Он заказывал себе всплывательный костюм. Их конструкцию строго регламентировал закон, но состоятельные люди имели обыкновение переделывать и инкрустировать их так, чтобы они соответствовали последним веяниям моды. Приказчик ни на миг не отвлекался от джентльмена, пока тот не определился с размерами, формами и узором. Но, наконец, со всеми нюансами было покончено. На нарукавниках, из украшенных слоновой костью, золотом и жемчугами, будет написано «Славься» на правом и «Британия» на левом. Джентльмен ушел со счастливым видом, лучась притворным равнодушием и искренним самодовольством. Эленор не теряла времени и почти закончила свои переговоры, когда рядом с ней остановился другой джентльмен, в котором она с изумлением узнала собственного брата. Их родственная привязанность и радость от неожиданной встречи были как раз под стать тому, как принято держать себя в магазинах. Как узнала Эленор, они с Фанни погрузились 2 дня назад. «Я собирался навестить вас вчера», — сообщил Джон, — «но это оказалось невозможно». «Мы обещали Гарри сводить его в Экстерскую биржу на бои выдр. Поистине удивительное зрелище. Этих скользких тварей научили обращаться с бритвами. Но завтра я, по всей вероятности, смогу вас навестить и представиться вашему другу миссис Дженнингс. Как я слышал, это весьма состоятельная вдова, чьих мужа и сыновей перебили, а 2 дочерей похитили и принудили вступить в брак. И, конечно, Миддлтоны. Вы просто обязаны меня им представить. Я слышал, они оказались прекрасными соседями». «Это правда. Трудно выразить словами их дружеское внимание к нашему удобству, их заботу о каждой мелочи. Знание сэра Джона о повадках морских гадов и их уязвимых местах не раз спасали нас от неминуемой гибели». На следующее утро мистер Дэшвуд явился с обещанным визитом. С сестрами он был сдержан, но мил, а с миссис Дженнингс безупречно любезен. Когда же вошел полковник Брэндон, он схватился было за кухонный нож, но отложил его, как только ему объяснили, что, несмотря на диковинный облик, перед ним человек. Погостив полчаса, он попросил Эленор сопроводить его к сэру Джону и леди Миддлтон. Погода была необыкновенно хороша, и Эленор с готовностью согласилась. Стоило им выйти из дома, он принялся за расспросы. «Кто этот полковник Брэндон? Состоятельный человек? И что во имя всего святого у него с лицом?» «У него прекрасное имение в Досертшире. Что до лица, я слышала это проклятие морской ведьмы». «Ну что ж, он кажется весьма благородным джентльменом. И, думаю, я могу тебя поздравить с возможностью очень неплохо устроить свое будущее». «Меня? О чем ты говоришь, братец?» «Ты ему нравишься, я в этом убежден». «Я нисколько не сомневаюсь, что полковник не имеет ни малейшего желания на мне жениться». «Ошибаешься, Эленор, ты очень ошибаешься. Возможно, пока он еще не решился, например, его удерживает скромность твоего состояния. Но его отговаривают друзья. Небольшие знаки внимания, которые оказать так несложно, все расставят на свои места, что бы он сам ни думал. Проведи рукой, будто бы случайно, по его щупальцам, поправь его галстук, вытри слизь с его подбородка. Эта партия всем придется по нраву. Все твои друзья так горячо желают, чтобы ты, наконец, была устроена, в особенности Фанни. Можешь мне поверить, твоя судьба очень ее волнует. Точно так же и ее мать, миссис Феррес, вот уж добрейшей души женщина. Уверен, это чрезвычайно ее обрадует. Да она и сама так сказала на днях». Эленор не снизошла до ответа. «Однако, как будет замечательно, — продолжал ее брат, — если я выдам замуж сестру в то же время, когда Фанни устроит свадьбу своему брату». Эти внезапные слова вызвали к жизни пятиконечный символ, промелькнувший перед мысленным взором Эленор с неумолимостью пистолетного выстрела. «Мистер Эдвард Феррес собирается жениться?» — решительно произнесла Элинор. «Еще не все решено, но уже столько волнений. Его мать пообещала закрепить за ним 1000 фунтов в год, если этот брак состоится. Речь идет о достопочтенной мисс Мортон, единственной дочери покойного лорда Мортона, того самого инженера и народного героя, который руководил постройкой подводной станции «Альфа». Партия весьма желательная для обеих сторон, и я ничуть не сомневаюсь в благополучном матримониальном исходе. 1000 в год — это огромная сумма, но миссис Феррес — благородная женщина. Скажу по секрету, иногда она дает Фанни деньги. Я нахожу это чрезвычайно приятным, ведь пока мы здесь, наши расходы поистине чрезмерны. Однако я нашел способ подработать. Неужели? Да-да, я участвую. Прожив на станции несколько недель, Элинор понимала, что он имеет в виду. За определенную плату ее брат предоставил свое тело в распоряжение станционных ученых, которые чились улучшить человеческую породу и дать ей преимущество перед морскими отродьями, полными решимости извести род людской. Пожаловавшись на бедность достаточно, чтобы разделаться с необходимостью купить сестрам серьги, Джон справился о Марианне. «Она выглядит очень нездоровой», — отметил он. «Да, последние несколько недель у нее нервическое расстройство. Как жаль это слышать. В ее годы любая болезнь убивает красоту навсегда. В прошлом сентябре она была такой красавицей, каких я больше и не видывал, способной пленить любого мужчину. Теперь же я не поручусь, что ей удастся подыскать партию больше 5-6 сотен в год, и то при удачном стечении обстоятельств. Несомненно, тебя ждет куда лучшая судьба». Элинор со всей серьезностью попыталась убедить его, что надежды на ее свадьбу с полковником Брэндоном по меньшей мере безосновательны. Но ее брат, прежде чем облачиться во всплывательный костюм и попрощаться, лишь принял решение сойтись с ним поближе и во что бы то ни стало поспособствовать заключению этого брака. Глава 34. Несмотря на то, что органы чувств ее супруга подверглись вмешательству станционных ученых, миссис Джон Дэшвуд доверяла его суждению настолько, что на следующее же утро навестила и миссис Дженнингс, и леди Миддлтон. Ее доверие было вознаграждено. Женщину, у которой гостили ее заловки, она нашла весьма интересной. Что до леди Миддлтон, ее она сочла милейшей дамой на свете, пусть ее и притащили к алтарю, как говорится, волоком. Леди Миддлтон осталась равно довольна миссис Дэшвуд. Их взаимной приязни способствовало холодное себялюбие, присущее обеим, равно как и желание бежать, будь то от цивилизации или материальных трат. Миссис Дженнингс, однако, сочла миссис Дэшвуд обычной ПКС-ТПП, то есть невысокой гордой женщиной с неприятными манерами. С сестрами мужа она встретилась без всякой приязни и желания с ними разговаривать. Из той четверти часа, что она уделила отсеку на Беркли-канале, не меньше 7,5 минут она просидела молча. Элинор очень хотела знать, на станции ли Эдвард, но предпочла сама об этом не спрашивать, что до Фани ничто не подвигло бы ее упомянуть брата при заловке. Однако сведения, которые она скрыла, вскоре достигли ушей Элинор из другого источника. Люси навестила ее, чтобы пожаловаться на невозможность свидания, хотя Эдвард погрузился вместе с мистером и миссис Дэшвуд. Они жаждали встретиться, но пока им оставалось лишь писать друг другу письма. Эдвард подтвердил свое присутствие, дважды посетив Беркли-канал. Оба раза они возвращались из аквамузея мистера Пенниуистла, где час с четвертью любовались представлением косяка летучей рыбы, обученной подводной акробатике, и находили на столе его ракушку. Элинор была рада тому, что Эдвард заходил, и еще больше тому, что не застал их дома. Миддлтоны очаровали Дэшвудов до такой небывалой степени, что те решили дать в их честь обед. Вскоре после знакомства Миддлтоны были приглашены на запруду Харли, где Дэшвуды сняли на 3 месяца отличный отсек. Пригласили также и миссис Дженнингс, и сестер Дэшвуд. Их брат позаботился и о том, чтобы присутствовал полковник Брэндон. Полковник, который всегда был рад сопровождать сестер Дэшвуд, куда бы то ни было, принял приглашение с некоторым удивлением и превеликим удовольствием, приготовил по такому случаю свой лучший мундир и старательно разгладил щупальца. Миссис Феррес тоже числилась в списке гостей, но Элинор не знала, будут ли на обеде ее сыновья. Однако возможности познакомиться с ней было довольно, чтобы заинтересовать Элинор. Вечер обещал и другие развлечения. Учитывая, как мало времени на станции требовалось в общей сложности на еду, по традиции здесь большое внимание уделяли послеобеденным увеселениям. Поскольку Фанни Дэшвуд была совершенно очарована Миддлтонами, Элинор не удивилась, когда их вниманию было предложено самое изысканное времяпрепровождение, соревнование в ловкости и силе между домашней прислугой Дэшвудов и разнообразными морскими созданиями. В тот знаменательный вторник, выходя из гондолы перед домом Дэшвудов, Элинор повстречала Люси, разыгравшую перед ней величайшее волнение. «Пожалеете меня, милая мисс Дэшвуд», — сказала она. «В этом доме нет никого, кто мог бы мне посоветовать, посочувствовать. Право, я едва стою на ногах. Боже милостивый, через несколько мгновений я увижу то, от которой зависит мое счастье. Кто станет моей матерью?» Миссис Феррес оказалась невысокой и худощавой женщиной с горделивой осанкой и суровым взглядом. Черты лица у нее были мелкие, а само лицо болезненно, некрасиво от природы и невыразительно. Когда Фанни обнесла ее главным блюдом, изящно сервированным студнем со вкусом бифштекса, она даже не сочла нужным дать пространное словесное выражение своему презрению к станционной кухне, а лишь сморщила нос и пробормотала: «Фу!» За весь вечер она произнесла всего несколько слов, и ни одно из них не касалось мисс Дэшвуд, за которой она наблюдала с твердой решимостью осуждать каждый ее поступок. Элинор такое отношение смутить не могло. Несколько месяцев назад оно бы ее глубоко задело, но теперь расстроить ее было не во власти миссис Феррес. Совершенно иное обращение с сестрами Стил. Миссис Феррес, очевидно, выделила их, чтобы уязвить Элинор еще больнее. Лишь развлекала ее, она не могла сдержать улыбки, глядя, как любезны мать и сестра Эдварда с Люси, которую они первые бы унизили, зная не всю правду. Ей уже, не таящей против них столь действенного оружия, обе демонстративно пренебрегали. Но, улыбаясь столь неуместной любезности, Элинор не могла не задуматься о том, какая низость духа ее породила, и не испытать презрение ко всем четырем, а затем принялась припоминать способ убиения человека 2 пальцами, прижатыми к горлу, которому ее однажды научил сэр Джон, будучи изрядно навеселе. Обед был прекрасен, слуги многочисленны, и все свидетельствовало как о слабости хозяйки к показной роскоши, так и о способности хозяина потакать ее слабостям. Послеобеденные увеселения были великолепны. Сначала один слуга сыграл с морским конем 3 партии в русскую рулетку, затем горничную посадили в аквариум с рыбой-бритвой, откуда она должна была выбраться. Миссис Феррес выразила недовольство. Рыба-бритва стара и медлительна, бритвы у нее тупые, и будь она сама помоложе, выбралась бы из бассейна гораздо быстрее негодной служанки. Незадолго до отъезда из Норленда Элинор вырезала для своей невестки 2 попугаев-неразлучников из плавуна, которые и попались на глаза Джону Дэшвуду, сопровождавшему в гостиную остальных джентльменов, и он немедленно вручил их полковнику Брэндону, дабы разделить с ним свое восхищение. «Их вырезала старшая из моих сестер», — сообщил он, — «и смею предположить, вам, как человеку, не обделенному вкусом, они должны понравиться. Не знаю, видели ли вы прежде работы Элинор, но все считают ее чрезвычайно искусным резчиком». Полковник, хотя и отклонил звание знатока, горячо похвалил попугайчиков, как похвалил бы что угодно, сделанное мисс Дэшвуд, и фигурки начали переходить из рук в руки. Миссис Феррес, не расслышавшая, что это работа Элинор, в особенности заинтересовалась ими. И после того, как попугайчики удостоились высокой оценки леди Миддлтон, Фанни передала их матери, заботливо сообщив, что их вырезала мисс Дэшвуд. «Хм», — сказала миссис Феррес, — «очень мило», и уронила их на пол, отчего у одной из птичек откололось хвостовое перо. Возможно, Фанни на мгновение показалось, что ее мать была слишком уж груба, потому что, едва заметно покраснев, она подняла попугайчиков и ответила: «И в самом деле, матушка, они очень милые». Но тут же, по-видимому, испугалась. Не позволила ли себе чрезмерную доброту и любезность, поэтому снова уронила птичек, после чего хвост отвалился и у второй, и добавила: «Вам не кажется, что они напоминают работы мисс Мортон, матушка? Какие скульптуры она вырезает? Как изящна ее диорама, погребенная в океане подводной станции Альфа. Смотришь и будто переносишься туда». «Как верно. Но мисс Мортон безупречна во всем». Марианна больше не могла это слушать. Миссис Феррес и без того пришлась ей не по нраву. И хотя она и не понимала, что на самом деле кроется за подобным неуместным восхвалением другой в ущерб Элинор, Марианна не сдержалась и с горячностью заявила: «Как странно ваше восхищение! Кто нам, мисс Мортон?» С этими словами она подняла птичек и примотала отломанные хвостики бинтами, которые достала для порезанной рыбой бритвой горничной. «Мы говорим и думаем об Элинор», — сердито продолжала она. «Какое нам дело до этой мисс Мортон?» Миссис Феррес заметно разгневалась и, выпрямившись пуще прежнего, ответила такой ядовитой филиппикой: «Мисс Мортон — дочь лорда Мортона, величайшего инженера всех времен, павшего от руки предателя». Миссис Феррес не было нужды вдаваться в подробности. Все и без того знали трагическую историю лорда Мортона и подводной станции Альфа. По королевскому заказу великий инженер создал первую подводную крепость. Его чертежи были безупречны. Работы, которые по ним велись, исполнялись образцово. Но мог ли лорд Мортон знать, что сэр Брэдли, его верный секретарь и главный конструктор, был водяным, союзником морских гадов, только и мечтавших истребить род людской? Этот мерзавец Брэдли терпеливо ждал, не показывая хвоста, пока не завершились работы по постройке станции и пока она не была полностью заселена английской знатью. Тогда он устроил аварию на шлюзах, затопив станцию Альфа и отняв жизни у множества подводных первопроходцев, включая и лорда Мортона. Те, кому повезло, утонули быстро. Остальных разорвало на части и сожрала армия глубоководных тварей, прорвавшихся внутрь через открытые шлюзы. Пятнать имя лорда Мортона в подобном обществе было чудовищной оплошностью. Фанни, казалось, очень рассердилась, а ее муж ужаснулся безрассудству младшей сестры. Выходка эта задела Элинор гораздо больше, чем ее причина, но устремленные на Марианну глаза полковника Брэндона видели лишь то, что было им любезно. Пылкое сердце, не способное вынести обиды за сестру, пусть и по такому ничтожному поводу. Его щупальца мягко колыхались, пока он любовался ею. Чувства Марианны еще не утихли. Подойдя к сестре, она обвела ее руками и, прижавшись щекой к ее щеке, сказала хоть и не громким, но сильным голосом: «Милая, милая Элинор, не обращай на них внимания. Не позволяй им сделать тебя несчастной». Больше она говорить не могла. Не в силах превозмочь горе, она спрятала лицо на плече у Элинор и разразилась слезами. Миссис Дженнингс с многозначительным «Ах, бедняжка!» немедленно протянула ей нюхательные соли, а сэр Джон тут же пересел к Люси Стил и шепотом пересказал ей скандальную историю с Уиллоби. Наконец ударили в гонг, и началось новое представление, в котором лакей играл в бадминтон с морским котиком. Глава 35. Эллинор удовлетворила свое любопытство и в отношении миссис Феррес, и в отношении того, чем морской котик может держать ракетку. В миссис Феррес она обнаружила все, что могло сделать нежелательным дальнейшее поддержание связи между семьями. Теперь она знала достаточно о гордости, мелочности и упрямой предубежденности этой дамы против нее лично, чтобы понимать, с какими трудностями столкнулись бы они с Эдвардом, будь они помолвлены. «Мой милый друг», — вскричала Люси на следующий день, едва они остались одни. «Я пришла поделиться моим счастьем. Могла ли миссис Феррес обойтись со мной более лестно? Как исключительно была ее любезность. Усадить меня в первом ряду и распорядиться, чтобы мне принесли пончо. Вы знаете, как я страшилась этой встречи? Но она была так мила со мной с самого момента нашего знакомства. Должно быть, я ей очень понравилась. Можно ли думать иначе? Все вы видели. Как вам показалось? Она и в самом деле была с вами очень вежлива. Вежлива? Неужели вы не заметили ничего, кроме вежливости? Отнюдь. Такая доброта и лишь ко мне одной». Эллинор не хотела больше говорить об этом и, перебрав в уме подходящие темы для беседы, вспомнила про рыбу-меч и трещинки в куполе и поинтересовалась, не видала ли Люси чего-нибудь подобного. Но Люси не желала менять предмет разговора и добивалась подтверждения, что у нее есть причины для счастья, так что и Эллинор пришлось продолжать. «Если бы они знали о вашей помолвке, такое обхождение и в самом деле было бы очень лестным, но поскольку они остаются в неведении...» «Я знала, что вы это скажете», — быстро ответила Люси. «Но у миссис Феррес нет причин притворяться, что я ей нравлюсь, если на самом деле все обстоит иначе». «Миссис Феррес и ваша золовка — очаровательные женщины. Право, обе они восхитительны. Удивительно, почему вы никогда не говорили мне, как мила миссис Дэшвуд». На это у Эллинор ответа не было, и она не стала ничего выдумывать. «Вам не здоровится, мисс Дэшвуд? Кажется, вы не в духе. Все молчите. Как вы себя чувствуете?» «Превосходно. На самом деле, чем дальше тянулась эта неприятная беседа, чем более она затягивалась, тем ближе подкрадывалась знакомая тьма, надвигавшаяся, как всегда, с границ бокового зрения. Прямо напротив уже проступила зловещая пятиконечная фигура. Эллинор несколько раз глубоко вздохнула, отчаянно надеясь отогнать видение. «Что это за мучение? Почему оно не оставит ее в покое?» «Я рада этому всем сердцем», — продолжала Люси, «но не могу не заметить, что вы зажмурились и зажали голову промеж коленей. Как будет жаль, если вы заболеете. Один бог знает, что бы я делала без вашей дружбы». От необходимости отвечать Эллинор избавила распахнувшаяся дверь. Лакей объявил мистера Ферреса, и в гостиную тут же вошел Эдвард. Наступила очень неловкая пауза, все трое были в полнейшем замешательстве. Они угодили в чрезвычайно глупое положение. Эдвард застыл на пороге, равно готовый как войти в комнату, так и уйти прочь. Случилось именно то, чего каждый из них так стремился избежать. Они не только встретились все вместе, но рядом не было никого, кто мог бы своим присутствием разрядить атмосферу. Точно рыбки, пойманные одной сетью, они мечтали лучше быть съеденными немедленно, чем оставаться в обществе друг друга. Первыми опомнились барышни. Люси не пристала привлекать к себе внимание. Она хотела сохранить видимость тайны. Вскользь поприветствовав Эдварда, она замолчала. Эллинор была рада уже тому, что приход Эдварда разогнал зловещую тьму и спугнул жуткий пятиконечный символ. Она решила, что ни присутствие Люси, ни некоторая обида не помешает ей сказать ему, что она счастлива его видеть, и она не боится на глазах у Люси уделить Эдварду то внимание, которое ему причитается как другу и дальнему родственнику. Ее приветливость несколько успокоила Эдварда, и он набрался решимости присесть, но смущение его превосходило смущение барышень, ведь в его сердце не было равнодушия, как у Люси, Да и совесть его не была чиста, как у Элинор. Внезапно раздавшийся громкий стук по стеклу купола лишь приумножил неловкость. Обернувшись, они увидели, что станционный смотритель, который менял водяные фильтры и по какой-то причине отсоединился от кислородного шланга своего плавательного костюма для наружных работ, пытается привлечь их внимание. Всяческие аппараты, поддерживающие жизнь на станции, равно как и их обслуживание, не должны были бросаться в глаза жителям, и шумная выходка смотрителя являлась весьма досадным нарушением этикета. Элинор и ее гости тщательно не обращали на него внимания, и его все более настойчивый стук служил фоном последовавшей принужденной беседы. Говорила почти одна только Элинор, вынужденная сама рассказать о здоровье матушки, о том, как давно они погрузились и с какими приключениями пролегал их путь на станцию и так далее. Все, о чем должен был спросить Эдвард. В конце концов, снова воцарилась тишина, и лишь тонущий станционный смотритель бился в стекло и пытался губами произнести «помогите». Наконец, Элинор решила оставить их наедине, и под предлогом, что ей нужно позвать Марианну, так и поступила, причем самым любезным образом помедлила несколько минут на лестнице, прежде чем постучать к сестре. Однако стоило Марианне узнать, что у них Эдвард, как его тет-а-тет с Люси завершился, ибо на радостях Марианна немедленно спустилась. Эта радость была такой же бурной, как и все ее чувства, и выразила она ее соответственно. Она протянула ему руку, которую было бы неприлично не пожать, и голосом, полным сестринской любви, воскликнула: «Милый Эдвард, какое счастье, что вы здесь! Это почти искупает все остальное. Боже мой, там человек, он тонет». Элинор взглядом дала понять сестре, что ее восторг от встречи с Эдвардом чрезмерен, а внимание к судьбе тонущего станционного смотрителя неприлично. К последнему тем временем быстро приближался огромный и невообразимо зубастый удильщик, освещавший себе путь фотофором как фонарем. Увидев хищника, смотритель вновь повернулся к куполу, взглядом моля о спасении. Эдвард попытался ответить на приветствие Марианны должным образом, но перед такими свидетельницами он не смел высказать и половины того, что чувствовал. Снова все сели, и снова наступила тишина. Марианна с красноречивой нежностью глядела то на Эдварда, то на Элинор, лишь жалея о том, что их радость от встречи омрачена непрошенным присутствием Люси. Удильщик сомкнул свою пасть, утыканную сотнями острейших зубов, и самым беспардонным образом откусил смотрителю ноги чуть ли не по пояс. На сей раз первым заговорил Эдвард, заметивший, что Марианна спала с лица, и выразивший сомнение в том, что подводная станция идет ей на пользу. «Ах, не думайте обо мне», — пылко ответила она. Верхняя половина станционного смотрителя начала медленно всплывать. Удильщик тем временем заглатывал его ноги. «У Элинор все хорошо. Этого нам с вами достаточно». Подобные слова не могли успокоить ни Элинор, ни Эдварда. Не могли они и снискать одобрение Люси, бросившей на Марианну не самый благожелательный взгляд. «Нравится ли вам на станции?» — спросил Эдвард, готовый сказать что угодно, лишь бы переменить тему. «Отнюдь. Я ожидала, что она станет для меня причиной многих радостей, но ничего подобного не произошло. Ваше появление — моя единственная здесь отрада, и слава небесам. Вы такой же, каким были всегда». С противоположной стороны купола у станционного смотрителя оставалось еще достаточно крови, чтобы не потерять сознание, и он с ужасом наблюдал, как удильщик пожирает его ноги. Марианна замолчала, и никто не произнес ни слова. Удильщик, наконец, расправился с ногами и приступил к оставшейся половине смотрителя. Вода затуманилась кровью. «Я думаю, Элинор, — продолжала Марианна, — что на обратном пути, на погибель, мы должны поручить себя заботам Эдварда. Мы покинем станцию через неделю-две. Вряд ли Эдварду будет неприятно оказать нам эту услугу». Несчастный Эдвард пробормотал что-то, чего никто не понял. Что-то, похожее на «оказывается, у удильщиков много зубов». Марианна, заметившая его волнение, осталась им совершенно довольна и вскоре сама сменила тему. Какой вечер мы провели вчера на запруде, Харли? Такой скучный, такой отвратительно скучный. Но об этом мне надо вам сказать много такого, о чем сейчас я не могу говорить». И с этой похвальной сдержанностью она отложила рассказ о том, что их общие родственники были противны как никогда, а его мать она нашла особенно невыносимой до того времени, когда при их разговоре не будут присутствовать посторонние. «Но почему вас не было, Эдвард? Почему вы не пришли?» «Я обещал быть в другом месте». «Обещал? Что значит обещание, когда вас ждет встреча с такими друзьями?» «Быть может, мисс Марианна», — вмешалась Люси, обрадовавшись возможности отомстить. «Вы считаете, что мужчины никогда не держат обещаний, если им того не хочется, будь то в большом или малом?» Элинор очень рассердилась, но Марианна, казалось, была нечувствительна к этой шпильке. Станционный смотритель тем более был нечувствителен навеки вечные, поскольку удильщик сожрал его торс и голову в два больших глотка. Эдвард ахнул и закрыл глаза руками. «Я не сомневаюсь, что лишь совесть помешала Эдварду появиться на запруде Харли», — спокойно ответила Марианна на укол Люси. «И я совершенно убеждена, что он самый совестливый человек на свете, самый щепетильный в выполнении всех своих обязательств, даже самых незначительных, даже если они идут в ущерб его собственным интересам или удовольствию. Он боится причинить боль и не оправдать ожидания других. Он самый бескорыстный человек из всех, кого я знаю. Это правда, Эдвард, и я не собираюсь молчать». Завершив таким образом свою речь, она вновь повернулась к стеклу купола. «Боже мой, тут нужна уборка!» Глава 36. Несколько дней спустя после этой встречи газеты объявили, что супруга Томаса Палмера, эсквайра, разрешилась от бремени сыном и наследником. Это событие, крайне важное для счастья миссис Дженнингс, временно переменило ее распорядок дня, тем самым изменив и привычные порядки для ее юных гостей. Каждое утро, едва проснувшись, миссис Дженнингс отправлялась навестить Шарлотту и не возвращалась до позднего вечера. Сестры Дэшвуд оказались предоставлены заботам леди Миддлтон и сестер Стил, ценивших их общество невысоко, но добивавшихся его с большим упорством. Леди Миддлтон, у которой в последнее время появилось как никогда много секретов, общество сестер Дэшвуд было особенно неугодно. Ночами она восстанавливала субмарину, спрятанную в кладовке, а чтобы заварить корпус и починить старые гнутые пропеллеры, по необходимости изучала искусство корабельщика. Днем же, готовясь исполнить свою заветную мечту о побеге, без конца зубрила тонкости навигации и подводного пилотажа. Что до Люси, та бдительно наблюдала за Элинор и Марианной, как за захватчицами, вторгшимися на ее территорию и присваивающими часть тех благ, которые она по праву считала своими. Станцию уже будоражила буконьерская лихорадка, не оставившая никаких сомнений, что маскарад сэра Джона опередил всех состоятельных модников столицы, все чаще являвшихся в свет в пиратских нарядах. Сабля сделалась необходимым элементом гардероба. Всякий истинный джентльмен выглядел как джентльмен удачи, а по торговой набережной уже нельзя было пройтись, не оглохнув от воплей попугаев, рассевшихся по плечам кавалеров, чьи головы украшали лихо повязанные платки. Азартные игры, аква-увеселения и родео на морских львах уступили место состязаниям на саблях, в которых мужчины станции закаляли боевой дух, хотя, конечно, бой с настоящими пиратами был делом совершенно немыслимым. Элинор находила подобную моду безвкусной, в немалой степени потому, что она совпала с учащением пиратских нападений на наземное поселение. Бесчисленные буконьеры, включая знаменитого пирата по кличке Страшная Борода, делали моря еще более опасными для путешествий, нападая на каждый корабль слабее четырехмачтового, захватывая грузы и бросая команду «за борт» на милость морских чудовищ. Но куда сильнее ее волновало, что пиратская тематика большинства светских мероприятий ничуть не радовала Марианну. Каждый вечер она безропотно натягивала галоши, готовясь к выходу в свет, но ни от чего не ожидала ни малейшего удовольствия и даже не интересовалась, куда они на этот раз едут. Однажды вечером их пригласила к себе знакомая миссис Джон Дэшвуд посмотреть показательные дуэли на саблях и кортиках, какие могли бы случиться, столкнись отважные щеголи с настоящими пиратами. Ничего особенного на этом вечере не произошло. Как и всегда на подобных тематических вечерах, здесь собралось достаточно увлеченных дуэлянтов, но гораздо больше тех, кто не понимал в этом ничего. Выступавшие лишь снова убедили себя и своих ближайших друзей, что дуэлянтов лучше их не сыщется во всей Англии. Элинор не была поклонницей подобных увеселений и не притворялась таковой, поэтому без смущения отводила взгляд от сходней, возведенных со всем тщанием, чтобы напоминали настоящую шхуну, на какой могла бы состояться подобная схватка. Так она и заметила среди собравшихся джентльмена, на нарукавниках которого было вышито «Славься, Британия». Вскоре он заметил ее взгляд и фамильярно сказал что-то ее брату. Когда они подошли, мистер Дэшвуд представил ей мистера Роберта Ферроса. Последний поприветствовал ее с непринужденной учтивостью и так причудливо изогнул шею в поклоне, что Элинор стало ясно. Он именно такой пустой щеголь, каким описала его Люси. Какое было бы счастье, если бы ее приязнь к Эдварду питалась не ее заслугами, а заслугами его родни. Но, удивляясь несхожести двух братьев, она обнаружила, что бездушие и чванство одного ничуть не умаляет скромности и истинных достоинств другого. Причину же столь заметной разницы Роберт охотно сообщил ей сам под лязг сабель с фальшивых сходней. Не прошло и четверти часа с момента их знакомства. Говоря о брате и сокрушаясь о чрезвычайной неловкости, мешавшей ему, по мнению Роберта, вращаться в приличном обществе, он великодушно приписал это тому, что Эдварду выпал незавидный жребий получить частное образование, в то время как он сам, впитавший все блага лучшей школы, прекрасно приспособлен к светской жизни. «Клянусь вам», — добавил он, — «другой причины тут и быть не может». «Так я всегда и говорю матушке, когда она изволит об этом сокрушаться». «Сударыня», — говорю я ей, — «не кручиньтесь столь сильно. Эта беда непоправима, и виноваты в ней вы и только вы. Зачем в самую решающую пору его жизни вы припоручили Эдварда частному учителю? Чтобы он якшался с портовыми крысами и зациклился на мифологии большой перемены в нудных научных банальностях? Если бы вы отправили его, как меня, в Вестминстер, ничего подобного бы не случилось. Я совершенно в этом убежден, и матушка тоже теперь понимает, какую ошибку совершила». Джон Дэшвуд интересовался премудростями фехтования не больше Элинор, поэтому его мысли были вольны обращаться к другим предметам. Большую часть вечера он провел, припоминая, выплатили ли ему все причитающиеся деньги за последний эксперимент, в рамках коего он 3 дня питался исключительно икрой веслоноса. Это навело его на весьма приятную мысль, которую он и представил на одобрение супруги, когда они вернулись домой. Следующую неделю он будет в тяжелейшем состоянии после операции, когда его легкие будут снабжены лепестками и складочками наподобие тех, что есть в рыбьих жабрах, и, конечно, Фанни будет рада, если кто-то составит ей на это время компанию. Пригласить к себе сестер было бы более чем разумно. Трат это никаких не потребует, неудобств не причинит. Но все же Фанни чрезвычайно удивилась его предложению. «Они гости леди Миддлтон. Как я могу лишить ее их общества?» Супруг не счел ее возражения весомыми. «Но они провели у нее уже неделю. К тому же леди Миддлтон не станет обижаться, если они уделят столько же времени близким родственникам. Но, дорогой, я только что решила пригласить к нам сестер Стил на несколько дней. Они очень приятные, воспитанные барышни, и леди Миддлтон утверждает, что ловчее Люси Стил кораблик в бутылке никто не сделает. Твоих сестер мы успеем пригласить и в какой-нибудь другой год, а мисс Стил могут на станцию больше и не приехать». Мистер Дэшвуд признал ее правоту. Убедившись, что мисс Стил необходимо пригласить немедленно, он успокоил свою совесть твердым намерением пригласить сестер на будущий год, в то же время подозревая, что на будущий год никакого приглашения не потребуется, потому что Эллинор приедет уже женой полковника Брэндона, а Марианна будет гостить у них. Фанни, радуясь своему избавлению, на следующее же утро написала Люси и пригласила ее сестрой к себе, как только леди Миддлтон сможет с ними расстаться. Этого было довольно, чтобы сделать Люси совершенно счастливой и не без причины. Возможность находиться рядом с Эдвардом в лоне его семьи была ей исключительно на пользу, а приглашение это так польстило ее самолюбию. Следовало горячо возблагодарить судьбу за подобный дар и безотлагательно им воспользоваться. Поэтому пребывание мисс Стил у леди Миддлтон, до того неограниченное сроками, внезапно начало подходить к своему завершению, которое, как вдруг выяснилось, давно было назначено и истекало через 2 дня. Леди Миддлтон осталась этим крайне довольна, поскольку теперь все ее внимание принадлежало почти законченной субмарине. Когда приглашение прочитала Эллинор, а оно попало к ней в руки через 10 минут после того, как было доставлено, она впервые согласилась с Люси, что у той действительно есть причина для радости. Ведь этот необычайный, после столь краткого знакомства знак любезности, происходил вовсе не из неприязни к ней, Эллинор, а значит, в будущем, при известном упорстве, Люси вполне могла добиться своего. Ее талант к лести был поистине сверхъестественным, раз уж покорил гордую леди Миддлтон и проник в сердце миссис Джон Дэшвуд. Так мисс Стил перебрались в дом Джона и Фанни Дэшвуд, и все новости оттуда, доходившие до Эллинор, лишь подтверждали ее мысли. Сэр Джон, не раз их навещавший, приносил известия такого рода, что их нельзя было назвать иначе, чем поразительными. Миссис Дэшвуд никогда прежде не встречала таких приятных девиц. Она называет Люси по имени, не отказывается от ее помощи в регулярном орошении жабр легких мистера Дэшвуда свежей морской водой и не знает, сможет ли когда-нибудь с нею расстаться. Глава 37. К концу второй недели миссис Палмер настолько оправилась, что ее мать больше не считала необходимым уделять ей все свое время. Довольствуясь 1-2 визитами в день, она вернулась в собственный отсек, где обнаружила, что сестры Дэшвуд вполне готовы возобновить прежний распорядок. На 3-е или 4-е утро, после того, как все вернулось на круги своя, миссис Дженнингс, завершив привычный поход к миссис Палмер, вошла в гостиную, где Эллинор в одиночестве вскрывала коробку с пышками тройной усушки. «Милая моя мисс Дэшвуд, вы уже слышали новости?» «Нет, сударыня, что случилось?» «Нечто невообразимое. Еще одного младенца засосало в водопровод?» «Нет, слава богу. Когда я добралась до мистера Палмера, Шарлотта с ума сходила из-за ребенка. Она решила, что он очень болен, кричал, вертелся, весь покрылся сыпью. Я посмотрела на него и сразу сказала: «Господи, душенька, да это не что иное, как солитер, терзающий ему внутренности, принесите мне щипцы и спички». И нянька то же самое сказала, но Шарлотта не успокоилась, поэтому послали за мистером Донованом, который только посмотрел на малыша и сказал то же самое, что это всего лишь солитер, а потом разжал младенцу челюсти, опустил туда леску и выудил шельмеца. А я его сожгла, и Шарлотта, наконец, успокоилась. И вот когда он уже собрался уходить, мне пришло в голову, я и не знаю, с чего бы, но мне пришло в голову расспросить его, не знает ли он каких новостей. На что он улыбнулся, глуповато усмехнулся и напустил на себя мрачный вид, а я спрашиваю, неужели еще одного младенца засосало в водопровод? А он говорит: «Нет», а потом шепотом: «Но из страха, что до ваших гостей дойдут тревожные слухи, я должен сказать, что причин для тревоги нет. Миссис Дэшвуд, без сомнения, скоро оправится». как?» — вскричала Элинор. «Фанни больна?» «Именно это я и сказала, душенька». «Господи, — говорю я, — миссис Дэшвуд больна? Ее засосало в водопровод? А доктор сказал, что нет, и взмолился, чтобы я прекратила об этом спрашивать, и, думаю, только от смущения, потому что я настаивала на своей версии. Все мне и рассказал. Вот что выяснилось. Мистер Эдвард Феррес, тот самый молодой человек, о котором я с вами все шутила, уже не один год как помолвлен с Люси Стил». Услышав это имя и узнав, что тайное наконец стало явным, Элинор ощутила горячечную слабость вкупе с мучительнейшей головной болью. В агонии она наклонилась и зажала голову меж колен. Она делала долгие глубокие вдохи, а в темноте перед ее закрытыми глазами угрожающе танцевал пятиконечный символ. Миссис Дженнингс, то ли из вежливости, то ли из чувства собственного достоинства, не обратила внимания на столь необычную реакцию. «Вы только вообразите, душенька», — беззаботно продолжала она. «И кроме Анны об этом ни одна живая душа не знала. Как такое может быть? Между ними все было слажено, и никто ничего не заподозрил. Впрочем, я никогда их вместе не видела. Уж я-то сразу бы все поняла. Так или иначе, из страха перед миссис Феррес они держали все в секрете и до сегодняшнего утра ни о чем не подозревали, ни она, ни ваш брат с женой. Бедняжка Люси, ее сестра. Да вы и сами знаете, добрая душа, но, как говорится, без капитана на корабле она все и выболтала. Подходит она к вашей невестке, которая сидит одна за пяльцами и не подозревает, что ее ждет. Можете себе представить, какой это был удар для ее гордости? С ней немедленно случился нервический припадок, и кричала она так, что услышал даже ваш брат, сидевший внизу в собственном кабинете и писавший письмо. Крики недовольства, в 10 раз приумноженные удивлением и еще в 10 раз обостренным слухом вашего брата, которому в прошлый вторник вживили крайне чувствительные барабанные перепонки рыбы-солдата. И вот он бежит наверх, зажав уши руками, чтобы приглушить крики, а тут разыгрывается чудовищная сцена. В комнату только что вошла и Люси, не зная, что происходит. Бедняжка, как мне ее жаль! Должна сказать, с ней обошлись очень сурово. Ваша невестка бронилась как фурия и довела ее до обморока. Анна упала на колени и горько расплакалась, а ваш братец бродил по комнате в полной растерянности со звенящими ушами, натыкался на стены и повторял, что не знает, что делать. Миссис Дэшвуд объявила, что мисс Стил у нее и минуты не останутся, и вашему братцу пришлось на коленях умолять ее позволить им хотя бы собрать вещи. «Силы небесные», — вставила Элинор. Когда приплыл мистер Донован, их гондола была уже готова, и бедняжки как раз выходили. Несчастная Люси, по его словам, едва держалась на ногах. Анна выглядела не намного лучше. Боже! В какой гнев, должно быть, придет мистер Эдвард, когда узнает, как обошлись с его возлюбленной? Все это просто... Тут миссис Дженнингс перешла на свой родной язык, совершенно непонятный Элинор. Она попыталась собраться с мыслями, но негромкий стук в стекло купола отвлек ее от размышлений. Подняв глаза, она увидела, что в стекло настойчиво стучит небольшая рыба-меч. Пусть ее и терзали сердечные муки, но от этого зрелища ее пробрал озноб, который лишь усилился, когда она разглядела переливчатый, радужный участок чешуи у рыбы на морде. Значит, это была не та рыба, которая билась в стекло прежде. Это была совсем другая рыба. Поскольку миссис Дженнингс говорила лишь о помолвке Эдварда, Элинор быстро поняла, что скоро обо всем узнает Марианна, и ее надо как-то предупредить. Нужно было как можно мягче рассеять ее заблуждение, сообщить правду и тем самым подготовить к тому, что ей придется обсуждать эту тему с остальными, не выдавая ни своего разочарования за сестру, ни неприязни к Эдварду. Элинор выпала тяжелая задача. Ей предстояло лишить сестру главного утешения, рассказать об Эдварде такое, что, как она боялась, навсегда лишит его ее доброго отношения и заставить Марианну заново пережить свое горе через сходство их положений, которое, несомненно, покажется ей чрезвычайным. Но как бы ни была ей неприятна эта обязанность, она представлялась столь же необходимой, как чистка корпуса корабля, заросшего ракушками. Меньше всего Эленор хотела рассуждать о своих переживаниях. О помолвке Эдварда и Люси она рассказала спокойно и без запинок, пренебрегая и собственными чувствами, и настойчивым стуком в стекло. Ее словам не мешали ни бурное волнение, ни безутешное горе, ставшее скорее уделом ее слушательницы. Марианна внимала ей с ужасом и рыдала за двоих. «Как давно ты об этом знаешь, Эленор? Он написал тебе?» «Вот уже 4 месяца. Люси рассказала мне о помолвке еще на погибели, в тот день, когда мы чуть не погибли в пастях морского клыка». Взгляд Марианны выказал то удивление, которое она не могла выразить словами. После изумленной паузы она, наконец, воскликнула: «4 месяца? Неужели ты знаешь уже 4 месяца? С нападения морского клыка?» Эленор еще раз это подтвердила. «Как же так? Ты выхаживала меня в моем горе, все это время скрывая свое, и я попрекала тебя твоим счастьем. Тогда тебе не стоило знать, как далека была ты от истины». 4 месяца! — снова вскричала Марианна. «Такая спокойная, неунывающая! Откуда у тебя брались силы? Из чувства, что я выполняю свой долг? Я обещала Люси сохранить ее помолвку в тайне, поэтому я никак не должна была выдать истинное положение дел». Марианна была потрясена до глубины души. У нее за спиной к рыбе-мечу присоединилась вторая, и они начали трудиться вместе, глядя своими стеклянными глазами прямо перед собой. Не будь Эленор столь взволнована, возможно, ей пришло бы в голову, что 2 рыбы, работающие бок о бок, доказательство зловредности и нечестивости их намерений. «Мне часто хотелось открыть правду тебе и матушке», — сказала она. «И раз или два я даже попыталась это сделать, но убедить вас, не нарушив обещания, мне не удалось. 4 месяца. И ведь ты его любила». «Да, но я любила не только его. Мне был дорог и покой других людей. И я была рада, пока мне удавалось скрыть от них мои чувства. Я не хотела, чтобы вы страдали из-за меня». «Ах, Эленор», — вскричала ее сестра, — «мне будет стыдно перед тобой во веки веков. С тобой, собственной сестрой, я обошлась более жестоко, чем поступил бы самый беспощадный пират, даже страшная борода. С тобой, которая была мне единственным утешением, которая поддерживала меня в самых тяжких моих страданиях, которая, казалось, страдала только со мной и ради меня». За этим разговором последовали нежнейшие объятия. Марианна была в таком состоянии, что Эленор не составила труда заставить ее пообещать то, что требовалось. Марианна поклялась говорить о случившемся без видимой горечи и при встрече с Люси не выдать свою к ней неприязнь и даже с Эдвардом держаться по-прежнему сердечно. Пока сестры утешали друг друга, на стекле проступила паутинка крошечных трещинок. Рыбы-мечи уплыли во тьму океана, игриво выписывая в толще воды причудливые фигуры. Марианна сдержала слово безупречным образом. Рассказ миссис Дженнингс она выслушала, ни разу не переменившись в лице. Лишь когда та заговорила о любви Эдварда к Люси, Марианна закашлялась, но объяснила это тем, что поперхнулась обезвоженной сдобой. Подобный героизм сестры заставил Эленор почувствовать, что и сама она способна на любой подвиг. Следующее утро принесло с собой другое испытание. С визитом явился их брат, чтобы с чрезвычайно серьезным видом обсудить чудовищное событие, а также сообщить последние новости о состоянии жены. «Полагаю, вы слышали, — начал он печальным тоном, — о скандале, произошедшем вчера под нашей крышей. Он сидел в кресле-каталке, поскольку совсем недавно его ноги подверглись операции, в ходе которой... ему вживили перепонки между пальцами, чтобы, как надеялись ученые, приумножить его скорость и маневренность под водой. Ему ответили лишь утвердительным взглядом. Слова казались кощунством в такой момент. «Моя супруга, — продолжал он, — безумно страдала. Миссис Феррес тоже. Говоря кратко, это была сцена такого неизбывного горя, но я надеюсь, что буря утихнет, и никто из нас в ней не пострадает. Замолчав, он издал нечеловеческий визг. Кроме перепонок, Джон Дэшвуд согласился за 4 фунта стерлингов вживить себе в горло сложный орган эхолокации, наподобие того, каким пользуются зубатые киты, чтобы определять направление в океанских глубинах. Пока что мистер Дэшвуд не научился как следует контролировать этот орган и время от времени издавал леденящий кровь визг, на который его сестры вежливо не обращали внимания. Бедняжка Фанни. Весь вчерашний день она пробилась в истерике. Но не тревожьтесь, доктор сказал, что никакой опасности нет. Физически она здорова, а силой духа превзойдет всех нас. Он снова прервался и издал жуткий визг. Все-таки у нее ангельское терпение. Говорит, что никогда и ни о ком больше не составит доброго мнения, и неудивительно, после того, как ее обманули. Ведь она пригласила этих мисс Стил лишь по доброте сердечной, лишь потому, что ей показалось, будто они заслуживают некоторого внимания. Иначе мы бы с такой радостью пригласили вас с Марианной. И как это нам аукнулось? «Ах, если бы я хотела, чтобы вместо этих девиц мы пригласили твоих сестер», говорила она с обычной своей добросердечностью. Тут он на мгновение умолк и порывисто огляделся, как будто его тонкий рыбий слух сообщил ему что-то, чего не заметили его глаза. Какой шок испытала миссис Феррес, когда Фанни сообщила ей новость, просто не передать. Пока она с материнской любовью планировала для Эдварда самую достойную партию, все это время он был втайне помолвлен с другой. Ей бы и в голову такое не пришло. Тем более, когда подобного препятствия она ожидала совсем от другой особы. Казалось, что хоть здесь, говорила она, я могла ничего не опасаться. Ее гнев был просто ужасен. Один лакей посмел кашлянуть, пока она громогласно порицала мисс Стил. Так она приказала выстрелить им из водяной пушки, а когда он упал в канал, даже закричала «Ура!». Наконец она послала за Эдвардом. Он пришел, у меня сердце разрывается, как вспомню, что было дальше. Сколько ни твердила миссис Феррес, что он должен разорвать помолвку, все тщетно. Наполнив аквариум морской водой, она заставила его встать в него, а потом начала одну за другой кидать в воду злобных голодных пираний. «Отрекись от помолвки!» — кричала она, бросая вторую пиранью, когда первая уже радостно вцепилась ему в ногу, но он не уступал. «Отрекись!» кидая третью пиранью. Но нет, я никогда прежде не видел, чтобы Эдвард был таким упрямым и бесчувственным. Мать объяснила Эдварду свое намерение в случае его женитьбы на мисс Мортон передать ему Норфолкское поместье, которое даже после уплаты налогов приносит не меньше 1000 в год. Бросила в аквариум еще 2 дюжины лютых пираний, которые вцепились в его ноги самым немилосердным образом, а когда он опять отказался, даже пообещала ему 1200 фунтов. Наконец она вскричала, что не желает больше его видеть, и поклялась сделать все, что в ее силах, чтобы помешать ему занять любую маломальски доходную должность. Когда ему позволили выйти из аквариума, ноги у него были все в крови от укусов. Тут Марианна, вне себя от негодования, всплеснула руками и воскликнула: «Боже милостивый, разве такое может быть?» «Конечно, Марианна», — ответил ее брат. «Можно только дивиться упрямству, способному устоять перед такими аргументами, да еще и под пытками. Твое удивление вполне естественно». Марианна хотела возмутиться, но вспомнила обещание сестре и удержалась. Однако все ее усилия, продолжал Джон, пропали в туне. Эдвард говорил недолго, но тон его был самый непреклонный. Ничто не заставит его разорвать помолвку. «Значит, он повел себя как честный человек», — вскричала миссис Дженнингс, не в силах более молчать. «Вы уж простите, мистер Дэшвуд, но если бы он оступился, я сочла бы его подлецом. Полагаю, на свете нет барышни, столь же достойной такого хорошего мужа, как Люси». Это заявление, особенно ранившее Эленор, почему-то вновь вызвало пятиконечное видение. Сжав голову руками, она усилием воли отогнала его. «Должен признать, без малейшей обиды», — ответил Джон Дэшвуд, — «что мисс Люси Стил очень достойная молодая особа, но вы и сами понимаете, что этот брак невозможен». Тут он снова замолчал, а затем, пронзительно взвизгнув, покатил свое кресло в противоположный угол комнаты, где ему почудилось какое-то невидимое глазу шевеление. Придя в себя, он продолжал. «Мы все, безусловно, желаем ей счастья, и миссис Феррес вела себя исключительно любезно и с большим достоинством. Эдвард сам выбрал свою судьбу, и, боюсь, она будет не из легких». Марианна вздохнула, разделяя его опасения, а у Эллен сжалось сердце, переполненное сочувствием к Эдварду, который был вынужден бросить вызов матери и вытерпеть пытку пираньями ради женщины, не способной принести ему счастье. «Ну и как же все это закончилось?» — спросила миссис Дженнингс. «Боюсь, что самым печальным образом. Эдварду велено никогда больше не являться на глаза матери. Его ноги так пострадали, что ему долго придется ходить в обуви из мягкой кожи. Вчера он покинул ее дом, и я не знаю, куда он отправился, и даже на станции ли он. Но, конечно, нам и не пристало этим интересоваться. Несчастный юноша, что с ним теперь будет? И в самом деле, сударыня, думать об этом очень печально, а ведь у него были такие возможности. Не могу представить более злополучной участи, как можно прожить на проценты с 2000 фунтов. А если подумать и о том, что через каких-то 3 месяца он мог получить 2500 в год? Ведь у мисс Мортон 30 тысяч фунтов наследства отца, погибшего вместе с его великолепным творением, то более прискорбной ситуации нельзя и придумать. Мы все должны ему посочувствовать, тем более что помочь ему совершенно не в нашей власти». «Ах, бедняжка!» — вскричала миссис Дженнингс. «У меня он всегда найдет и стол, и кров. Так и скажу ему, если увижу». «Если бы только он позаботился о себе так же», — сказал Джон Дэшвуд, «как заботятся о нем все его друзья, то сейчас бы он ни в чем не нуждался. Но теперь помочь ему уже никто не в силах. К тому же миссис Феррес готовит ему еще один удар, самый тяжкий». В своем, без сомнения, праведном гневе миссис Феррес решила тотчас отписать Роберту Норфолкскую усадьбу, которая должна была принадлежать Эдварду, если бы не эта его выходка. «Ну что ж», — ответила миссис Дженнингс, — «такова ее месть. Она вправе поступать по-своему. Но я бы не стала дарить независимость одному сыну, потому что мне досадил другой. Конечно, все мои сыновья убиты, а их трупы изувечены искателями приключений». Так что мои чувства на сей счет чисто умозрительны. Вскоре мистер Дэшвуд раскланялся, оставив своих собеседниц при едином мнении, во всяком случае касательно поступков миссис Феррес и Эдварда, а также роли, которую сыграла в этом чета Дэшвудов. Марианна разразилась негодованием, едва он вышел из комнаты, и поскольку ее горячность лишила Эленор сил, а миссис Дженнингс желание сдерживаться, все они с жаром принялись возмущаться и осуждать. Глава 38. Миссис Дженнингс с горячностью превозносила Эдварда, но лишь Эленор с Марианной понимали истинную глубину его благородства. Эленор упивалась его стойкостью, а Марианна, сочувствуя его судьбе, простила ему все прегрешения. Однако, хотя тайн между сестрами теперь не было, оставаясь наедине, они избегали этой темы. На третий день после случившегося им пришло в голову прогуляться в Кенсингтонские подводные сады, самое известное из недавно открытых на станции бета-увеселений. Миссис Дженнингс и Эленор так и сделали, но Марианна, недавно узнавшая, что чета Уиллоби, снова погрузилась, до того страшилась повстречаться с ними, что не рискнула появиться в таком людном месте. Также, по слухам, среди чудес, выставленных в Кенсингтоне, была коралловая скульптура гигантского осьминога, и она воображала, что не вынесет воспоминаний, которые нахлынут на нее перед подобным произведением искусства. Подводные сады являли собой чудо гидроинженерной мысли, Один участок купола, не несущий нагрузки, сняли, тем самым дав станционным жителям возможность за немалую плату отважиться выйти из купола на участок океанского дна площадью в 4 акра, обработанный экспериментальным химическим составом, убившим всю фауну, отчего сады заросли буйной подводной растительностью, до тех пор недоступной взору человеческому. Чтобы отправиться в Кенсингтон, сначала требовалось облачиться в специальный водолазный костюм, более замысловатый вариант всем привычного костюма для ныряния. При помощи услужливой смотрительницы Эленор сменила пышное платье на бесшумный оранжевый резиновый костюм. Затем ей на голову опустили большой стеклянный шлем, на руки натянули обтягивающие перчатки, а на ноги – галоши со свинцовыми подметками, необходимыми, чтобы во время прогулки не оторваться от морского дна. Наконец, на спину ей повесили тяжелый баллон с воздухом и протянули от него трубку к шлему. Как только подобным образом облачилась и миссис Дженнингс, их провели в небольшую воздушную камеру, и ворота в купол за их спиной с шипением закрылись накрепко. Через несколько минут раздался громкий свисток, и камера начала заполняться водой. Вскоре открылись ворота наружу, находившиеся перед ними, и Эленор догадалась, что камеру заполнили водой, чтобы выровнять давление. Наконец они были вольны покинуть камеру и прогуляться по дну морскому. Перед Эленор раскинулся пейзаж такой необыкновенной красоты, что она немедленно примирилась со столь мудреными мерами безопасности. Ее взгляд перескакивал с одного вида разноцветных подводных растений на другой. Тут отливали пурпуром багрянки, там волнистые листья ламинарии мягко покачивались в подводных течениях. Она протянула руку и погладила крепкие стебли. Затянутая в свой костюм, она топала тяжелыми галошами по удивительному подводному миру, потрясенная его красотой. Все ее душевные муки, все волнения, вызванные помолвкой Эдварда, отступили перед необычайной панорамой, которую она наблюдала сквозь стекло водолазного шлема. Акры и акры кораллов, полипов и альцианарий, чрезвычайно хрупких и величественных в своем разнообразии. Она любовалась сине-зелеными водорослями, гладила изгибы стеблей и наслаждалась уединением внутри своего резинового водолазного костюма. Наконец-то она была одна, вдали от Уиллоби, Эдварда и всех, кто представлял для нее хоть какой-то интерес. Однако вскоре Эленор не без удивления увидела перед собой Анну Стил, тоже в водолазном костюме и шлеме, и та смущенно подошла поближе. Разговаривать в шлеме было невозможно, к радости Эленор, которой было не о чем говорить с мисс Стил. Однако последняя замахала руками, языком мимики и усердной жестикуляции, объяснила, как рада она этой встрече, и, указав на ворота, предложила вернуться на станцию, где можно будет побеседовать. Эленор покачала головой и повернулась, чтобы направиться под сень раскидистых кодиумов, но тут мисс Стил переменилась в лице. Взгляд ее, до того просящий и приветливый, сделался перепуганным. В то же мгновение Эленор ощутила, как ей в шею вонзилось острое жало. Это был морской скорпион размером не меньше 5 дюймов. Как он выжил, когда сады обрабатывали химическим составом, и как он проник в ее водолазный костюм, эти вопросы пришлось оставить на потом. Сейчас ее волновало лишь то, что в ее шею впилось своими хелицерами отвратительное членистоногое. Вне себя от ужаса и боли Эленор яростно крутанулась на месте, пытаясь стряхнуть с себя чудовищного эврептерпида. Но тщательно он вцепился слишком крепко, и ей удалось лишь несколько раз ударить его о стекло шлема. В отчаянии Эленор воздела руки, чтобы снять его с себя, но лишь натолкнулась на стеклянную преграду. Голова ее была вместе со скорпионом заточена в том самом шлеме, который помогал ей дышать. Скорпион все глубже впивался в ее шею. Кровь струилась по ее груди, и вода вокруг постепенно начала окрашиваться в ярко-красный цвет. Рядом возникло лицо миссис Дженнингс, беззвучно кричавшая из-за стекла: «Шлем! Снимите шлем!» Эленор сделала глубокий вдох, втянула в себя как можно больше воздуха и с силой приумножившись от боли, распахнула иллюминатор шлема навстречу ледяной воде, ударившей ей по лицу, как пощечина. Не задумываясь ни о пронзительном холоде, все глубже прокрадывавшемся внутрь костюма, ни о том, насколько далеко она успела удалиться от ворот станции и ее живительного воздуха, не глядя на перепуганных миссис Дженнингс и мисс Стил, Элинор обеими руками схватилась за морского скорпиона и изо всех сил попыталась его выдернуть, но тварь не поддалась, а лишь покрепче уцепилась за шею клешнями. Чем сильнее она тянула, тем больнее ей становилось, и с каждым мгновением воздуха у нее в легких оставалось все меньше. Но она не сдавалась, и, наконец, дьявольская настойчивость была сломлена, клешни и хелицеры отделились от ее шеи, вырвав изрядный кусок плоти. Кровь хлынула фонтаном, при виде чего, а также от немилосердного холода и недостатка воздуха, у Элинор помутилась в глазах. Элинор очнулась в кресле, обтянутом мягчайшей выдровой кожей, в богато обставленной конторе кенсингтонских подводных садов. Ее ладони и стопы были погружены в тазики с теплой водой, чтобы она скорее согрелась. В другом конце комнаты сидела Анна Стил, поправляя прическу, примятую водолазным шлемом. Миссис Дженнингс, сидевшая рядом, тут же прошептала: «Слава Богу, вы выжили!» С обычной своей суетливой ласковостью, справившись у Элинор о ее самочувствии и заверив, что со временем шея заживет, миссис Дженнингс кивнула в сторону мисс Стил и сказала: «Вы спросите у нее все, душенька. Вы перенесли такое испытание, чуть не погибли. Она без сомнения вам сочувствует и расскажет, что попросите». Элинор не сразу сообразила, что так говорит о помолвке Люси и Эдварда. К счастью, мисс Стил была готова удовлетворить любопытство миссис Дженнингс, да и самой Элинор, без каких-либо расспросов, иначе они так ничего бы и не узнали. Элинор поднялась и, шатаясь, сделала несколько шагов, опасливо ощупывая повязку на голове. «Я так рада нашей встрече, а также тому, что вы смогли оторвать ту ужасную тварь от моей шеи, а мы с миссис Дженнингс дотащить вас до станции до того, как вы утонули», — сообщила мисс Стил, фамильярно взяв ее под руку. «Ведь я так хотела с вами повидаться». Потом она понизила голос и спросила: «Миссис Дженнингс, я думаю, все уже знает. Она не сердится?» «Полагаю, что на вас ничуть. Как хорошо, а леди Миддлтон? Не представляю, почему она должна сердиться». «Я чудовищно рада, боже правый. Чего я натерпелась? Никогда не видела Люси в такой ярости. Ах, душенька, как вы себя чувствуете? На вашем месте я бы там ничего не трогала». Последние ее слова относились к тому, как исказилось лицо Элинор. Она попыталась приподнять один из бинтов, чем причинила себе такую же боль, как если бы на ее шее все еще болтался морской скорпион. «Да, и знаете что, мисс Дэшвуд», — радостно продолжала мисс Стил, «пусть про мистера Ферроса говорят что угодно, пусть говорят, что он оставит Люси, но я вам клянусь, такому не бывать, и какой стыд, что про него ходят такие злые слухи. Люси может думать, что ей заблагорассудится, но другим-то неприлично почитать это делом решенным. Уверяю вас, я ни от кого ничего подобного не слышала. Ах, неужели правда? Но так говорят. Я знаю, и многие. В четверг в Гидрозет на показательном сеансе борьбы с гигантской зубаткой мисс Голдби сказала мисс Спаркс, что никто, будучи в здравом уме, не подумает, что мистер Феррес откажется от такой женщины, как мисс Мортон, наследницы того самого Мортона с 30 000 приданого, тем более ради Люси Стил, у которой ничегошеньки за душой нет. Сдается мне, в душе Люси тоже решила, что все кончено, ведь после того, как мы покинули отсек вашего брата, мистер Феррес не появлялся у нас ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, и никто не знал, что с ним сталось. Люси подумывала даже написать ему, но все в ней противилось такому отчаянному жесту. Однако сегодня утром он пришел и рассказал все, как в среду его призвали на запруду Харли и читали нотации, и как он им всем прямо заявил, и матери своей, и всем прочим, что любит только Люси и ни на ком, кроме Люси, не женится. И как только покинул отсек матери, он сел на собственную субмарину, всплыл на поверхность и четверг и пятницу провел на берегу в гостинице, собираясь с мыслями. И как следует, все обдумав, решил, что было бы крайне несправедливо вынуждать Люси держать слово. Если он и сделается бедным смотрителем маяка, как они проживут на его жалование? Ему невыносима сама мысль о том, что она будет нуждаться, поэтому он, скрипя сердце, умолял ее расторгнуть помолвку и оставить его бедствовать одного. Я собственными ушами все слышала. И все ради нее, все из заботы о ней. Иначе он никогда и не завел бы такой разговор, а вовсе не потому, что хотел от нее отделаться. Клянусь чем угодно, он ни разу не заикнулся, что устал от нее, что хочет жениться на мисс Мортон, ничего подобного. Но Люси его и слушать не стала, а напротив сказала, что и в мыслях не держала с ним расставаться, но готова с ним жить на сущие гроши, и сколько бы у них их не было, с ним она всегда будет счастлива, ну а также много всякого про любовь и нежность и так далее, ну такое повторять нехорошо. Тогда он чудовищно обрадовался, и они принялись обсуждать, что делать дальше, и договорились, что он немедленно подыщет себе место смотрителя маяка, и свадьбу они сыграют, как только найдется подходящий маяк на каком-нибудь пустынном пляже, облюбованном морскими чудовищами. А дальше я больше не могла слушать, потому что кузина крикнула мне снизу, что к нам прибыла миссис Ричардсон на своей черепахе и хочет с кем-нибудь из нас отправиться в Кенсингтонские сады, и мне пришлось потревожить их, чтобы спросить Люси, не хочет ли она на прогулку. «Я не понимаю, как вы могли потревожить их, — сказала Элинор, — ведь вы находились с ними в одной комнате, верно?» «Уж, конечно, нет. Ба, неужели вы думаете, что кто-то будет любезничать в присутствии других людей? Как вам только в голову пришло?» «Нет уж, они закрылись вместе в гостиной, а я слушала, приставив морскую раковину широким концом к замочной скважине и прижавшись ухом к острому концу». «Как же так?» — вскричала Элинор. «Вы повторяете мне подслушанное под дверью. Жаль, я не знала этого раньше, иначе не позволила бы рассказывать то, чего вам и самой-то знать не следовало. Как вы могли поступить с сестрой столь бесчестно?» «Ах, нет в этом ничего такого. Я просто постояла за дверью и подслушала, что могла. Никаких сомнений, Люси на моем месте поступила бы точно так же. В прошлом году, когда мы с Мартой Шарп то и дело запирались и секретничали, Люси и в шкафу пряталась, и за каменным экраном, а один раз даже в чучело моржа забралась, лишь бы нас подслушать». Элинор попыталась сменить тему разговора, но от того, что занимало все ее мысли, мисс Стил умела отвлекаться разве что на пару минут, не больше. «Какая же брюзга его маменька! И ваш брат с женой были не так, чтобы очень добры. Однако о них я ничего плохого вам не скажу. Все-таки они отправили нас домой в собственной гондоле, на что я и вовсе не рассчитывала». Элинор, наконец, размотала бинты, и пока Анна продолжала говорить, рассматривала себя в зеркало. На шее у нее теперь красовалась глубокая выемка, там, где она с мясом оторвала от себя цепкого морского скорпиона. Элинор осторожно прикоснулась к ране. «Ах, вот и Ричардсоны! Я бы только с вами и болтала, но они меня уже ждут». Элинор с радостью попрощалась, Анна Стил предоставила ей новую пищу для размышлений, хотя в том, что она сказала, мало было такого, чего Элинор не предвидела и не предугадала. Как она и думала, брак Эдварда и Люси был решен твердо, но дата свадьбы оставалась неизвестной. По пути домой миссис Дженнингс расспрашивала Элинор с такой настойчивостью, будто бы уже позабыла, что та совсем недавно едва не потеряла голову в отчаянной схватке с одержимым морским скорпионом. Элинор менее всего желала распространять сведения, добытые столь недостойным образом, и ограничилась лишь изложением фактов, о которых, она не сомневалась, сама Люси поспешила бы рассказать, то есть, что помолвка остается в силе, и что Эдвард ищет место смотрителя маяка, чтобы привести ее к логическому завершению. В ответ миссис Дженнингс вполне разумно возразила. «Ждать, пока он подыщет себе хороший маяк. Ну что ж, мы все прекрасно знаем, чем это закончится. Подождут годик, поймут, что ничего хорошего им не светит, и согласятся на маяк при какой-нибудь луже за 50 фунтов в год. А потом начнут каждый год рожать по ребенку, и помоги им Господь. В какой нищете они будут жить? Плясать за подачку и спать под перевернутыми каноэ? Я посмотрю, не найдется ли у меня для них какой лишней мебели». Наутро двухпенсовая почта доставила Элинор письмо от Люси. «Надеюсь, милая моя мисс Дэшвуд, вы простите мне вольность, с которой я пишу вам, но я знаю, из дружеских чувств вы будете рады узнать добрые новости о нас с Эдвардом. Мы с ним ужасно страдали, но теперь у нас все хорошо, и мы счастливы, и упиваемся нашей любовью друг к другу, и так будет всегда. Наши сердца, а в случае Эдварда еще и ноги, подверглись тяжким испытаниям и претерпели злые гонения, но мы рады, что нас не оставили друзья. И не в последнюю очередь вы, милая мисс Дэшвуд. Я уверена, что и вы, и миссис Дженнингс будете счастливы узнать, что вчера днем Эдвард провел у нас 2 часа, и, как я его не уговаривала, что благоразумнее всего будет расторгнуть помолвку, он и слышать об этом не желал. Будущее нас с ним ждет отнюдь не блестящее, но мы должны набраться терпения и надеяться на лучшее. Я уверена, вы не забудете о нас, если вам представится возможность порекомендовать Эдварда на вакантный маяк. У меня почти закончились чернила. Засим прошу передать самый почтительный поклон милой миссис Дженнингс, сэру Джону, леди Миддлтон, а также ее прелестным детям, будь вам выпадет случай их повидать, а также мою нежную любовь мисс Марианне, ваша и прочее, прочее». Достав письмо, Элинор немедленно исполнила то, для чего, по ее разумению, письмо было написано, передала его миссис Дженнингс, которая прочитала его вслух, не раз прерываясь на похвалы и одобрительные замечания. «Право слово, как мило она пишет. Да-да, очень разумно было предложить ему расторгнуть помолвку, если бы он захотел. В этом вся Люси, бедняжка. Как жаль, право, что у меня нет для него вакантного маяка. Смотрите, она назвала меня милой миссис Дженнингс. Другой такой добросердечной девочки и не сыщешь. А вот это еще очень изящно сказано. Ах, Элинор, у вас опять кровь из шеи капает. Вот, прижмите к ране губку и простите, что я все забываю».